эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня у нас в гостях находятся Игорь Меркулев и Олег Фирсов, основатели фирмы «Княжий терем», которая занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажений и рекомендаций ведической архитектуры ВАСТО. Здравия вам, уважаемые гости! Да, здравия всем! Здравия. Вот, мы действительно уже много лет исследуем тему теремов. И не только исследуем, но и проектируем их, строим терема. Вот, нам есть чем поделиться. Мы немножко вначале расскажем свою историю, как мы к этому пришли, как развивалась наша идея. Вот, и потом начнем излагать саму суть теремов. Можно сразу сказать, кому это будет интересно. Это будет интересно людям. Так, Виталий, тебя не слышно. Включи микрофон, пожалуйста. Да, хорошо, да. Я сейчас немножко анонс расскажу по теме, по нашей, и потом вам микрофончик передам, и уже будете раскрывать тему. Итак, тема нашего эфира сегодня называется «Устройство современного терема и родовая культура». Терема – это наша национальная архитектура, подчеркивающее благородство, смыслы и ценности русской цивилизации. Сегодня в нашем эфире мы поговорим об устройстве современного терема и построении своей родовой культуры. Также разберем реализованный проект терема, дадим подсказки по созданию проекта вашего дома, покажем простые и понятные инструменты по строительству вашей семейной, а затем и родовой культуры. Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю быть активными в нашем эфире, задавайте свои вопросы нашим гостям, будем разбираться в теме вместе. Итак, пожалуй, начнем. Олег, Игорь, представьтесь немножко о себе, расскажите, как вы пришли к этой теме, ну и дальше уже по теме будем беседовать. Да, я думаю, что можно включить презентацию, и чтобы мы уже с картинками о себе могли рассказать. Так, сейчас включим. Идет демонстрация экрана? Видно? Так, нет, не видно. Вот так видно? Вот сейчас есть, да, сейчас видно. Все, отлично. Значит, с темой теремов мы познакомились в 2010 году, начали общаться с Александром Степановичем. Вот, он около 25 лет занимался этой темой. Вот на слайде виден тот терем, который вот он спроектировал. И нам тогда это показалось очень интересным. Мы как раз начали только изучать нашу культуру. И его пример нас очень вдохновил на то, чтобы пойти в этом разбираться, учиться рубить. Вот, это мы с Олегом на рубке реального сруба. Пошли набирать квалификацию, учиться рубить, обучаться технологиям. Мы посчитали, что терема делаются из дерева, и надо научиться рубить срубы из бревна. Вот, и начали рубить просто. Да, начали рубить сначала бани, потом более сложные строения, вот такие уже бани-дома, в технологии Post and Beam, то есть когда каждая деталь делается по отдельному проекту, то есть это уже такое, можно сказать, ювелирное зодчество. Вот, то есть, когда коробка из обычного, обычная рубка, вот, а здесь уже технология стоечно-балочная. Это мы освоили. Потом начали делать дома вот в такой технологии, которая называется Post and Beam. Ну, сейчас это считается, ну, топовое домостроение, то есть самое технологичное, самое сложное. То есть каждый вот этот вот второй этаж, вот он сделан по индивидуальному проекту каждая деталь, то есть чтобы вот был этот каркас. Да, и параллельно мы проектировали терема, то есть мы постоянно это рекламировали и хотели найти именно людей, для которых можно терем спроектировать, потому что это главная наша была задача, когда мы шли учиться рубить. Да, в 2017 году мы познакомились с темой ведической архитектуры. Это Сергей Балута, профессор ведической архитектуры, и Марина Макарова. То есть от нее мы узнали о сожжениях, она непосредственно ученица Черняева. И, конечно, это обогатило наше понимание архитектуры и того, как можно проектировать и строить дома. Мы, собственно, от рубки перешли к проектированию. И не только сами строили, но больше уже перешли к созданию проектов. Вот. Собственно, что из этого получилось? Мы начали делать проекты домов в княжем стиле, так называемом, которые очень похожи на терема. Есть, ну, некоторые отличия, которые, ну, естественно, с течением времени образовались. Ну, вот такие вот интересные дома, да, в русском стиле у нас. И на этом этапе мы уже вышли из того, что мы уже сами не рубили срубы, мы начали больше проектировать и работать с заказчиками. И при этом вот уже на примере вот этого терема видно совмещение, и с одной стороны, исторического такого стиля теремного, уже с современной архитектурой, и мы начали уже прибавлять васту, потому что благодаря Сергею Балуте мы больше в тему ведической архитектуры тоже проникли и начали понимать взаимосвязи. Чуть позже об этом поговорим. Ну, да, вот эту базовую структуру реализации этого дома, там плюс башенка еще. Вот. Также мы стали с 2017 года преподавать на различных фестивалях, у нас обычно там 7 часов, то есть от 7 там, до 12, вот, где мы даем базу по проектированию и строительству терема. То есть вот такие вот базовые задачи. Ну, параллельно, то есть тоже проектируем дома вот такого тоже рода, вот, и их воплощаем. Вот, и сегодня как раз вот на нашем занятии мы разберем вот планировку вот этого терема, то есть как в нем соединяется ведическая архитектура, вот, и родовая культура с потребностями семьи. Вот можно, в принципе, пока выключить презентацию. Я сам буду. Вот. А пока недалеко ушли, вот поподробнее можете рассказать по вот сажени и васту, в чем, как это вообще, то есть в чем заключается смысл? Различия, может быть, какие-то проектирования? Мы сначала, когда загорелись идеи именно русской культуры и теремов, мы больше в историю копали, то есть в нашу историю. Оказалось, что в нашей истории там, ну, не так много известно. То есть в нашей истории не так много знаний осталось, то есть знаний немного. Есть какие-то упоминания, и приходится самим догадываться, додумывать. И благодаря Сергею мы... И одной из передач, о которых мы позже поговорим на канале «Культура», мы вышли на взаимосвязь вот васту и теремной русской архитектуры и начали применять принципы васту. Васту, оно в основном о чем говорит? О том, как стороны света, полюса Земли, влияют на характеристики пространства дома. Вот. И мы тоже в этой теме разбирались, и тоже потребовалось много усилий, чтобы избавить эту тему от мифологизации, выделить чистое знание. Мы его тоже добавили к нашим теремам, потому что поняли, что русская культура, она в своем истоке имеет связь с ведической культурой. Вот. Мы позже об этом, эту взаимосвязь более четче прочертим. То есть васту, оно помогает распределить дом по зонам и, соответственно, в соответствии с зонами расположить комнаты. То есть чтобы было соответствие. Допустим, есть зона огня, это зона приготовления пищи, где все преобразовывается. Логично, что там нужно создавать либо кухню, допустим, либо котельную. То есть то, что связано с процессами активного преобразования. Да, есть зоны, которые, допустим, активируют нижние центры в человеке, физическую такую активность. И там хорошо располагать спортзал, к примеру, там, или какую-то другую физическую активность. Зал, допустим, активный, детскую игровую. Вот, да, вот это вот то, о чем базово говорит васту. Что касается сажений, это система сопропорционирования. То есть, когда сам дом, он соразмерен хозяину. То есть, у нас в человеке главная резонаторная коробка – это позвоночник. То есть, у нас рост – это два расстояния позвоночника. Соответственно, чтобы дом находился в резонансе с человеком, он должен быть ему пропорционален. Соответственно, мы за основу берем рост человека, вот, и уже дальше пропорционируем. по системе. То есть, когда вот сажень от плеча до вытянутого пальца и вот с поднятой рукой. То есть, тремя вот этими размерами можно пропорционировать. Либо по принципу музыкального ряда, когда за основу, за единицу берется рост человека и, допустим, делаем аккорд. Допустим, до ми соль. Вот, и ноты до, это, допустим, это 100 человека, ми, это 100 человек умножить, допустим, на 1,26, а соль на 1,14. И, соответственно, вот этими расстояниями мы пропорционируем высоту, ширину и длину дома. Да, сейчас в современном мире просто люди заметили, что то, что спропорционировано вот по этим природным законам, по условно-золотому сечению, то людям нравится просто визуально. И, допустим, в индустрии красоты начали женщинам брови делать по золотому сечению. Продаются даже специальные циркули, которые эти брови замеряют. Вот. Если сделать именно в такой пропорции, мужчинам нравится. То же самое в архитектуре архитекторы заметили. Если просто делаешь по золотому сечению, то дом, ну, вроде такой же, но как-то приятнее смотрится. Но за этим стоят реальные законы природы нашего мира. Это мы тоже добавили в теорию теремов. Да. То есть золотое сечение – это с пропорционированным посажением, правильно, какой-то дом, да, архитектура? По сути, или это больше понятие на золотое сечение? По сути, да. То есть можно взять тот же циркуль Фибоначчи, которым девушки все рисуют брови, и с ним просто пройтись по старым центрам городов. Допустим, по башне Московского Кремля и посмотреть, что там везде есть золотая пропорция. То есть в основе золотой пропорции лежит число Фибоначчи. То есть, ну, грубо говоря, 1,6 к 1, если так округлить. Вот. То есть это вот и есть золотая пропорция. Ну, по сути, работа с третями. Вот. Можно вот это вот знание использовать и, собственно, сажение. А сажение, когда мы за основу пропорционирования берем рост человека и уже исходя из этого строим пропорцию. Да, и дело в том, что наши предки, они раньше более чутко ощущали природу, и они к ней ближе были, к природе. И поэтому для них вот это вот пропорционирование было, ну, само собой разумеющееся. Они это закладывали во все, и в одежду, и в архитектуру, то есть в любые строения. Потому что предмет в пропорции, он по-другому в пространстве просто звучит и по-другому воспринимается живыми существами. Вот. И мы сейчас этот принцип вновь возвращаем. То есть многие могут не знать, что мы просчитали дом в пропорции, но человек просто будет ощущать, что ему как-то лучше в этом доме, и он как-то вот приятно выглядит. К примеру, даже так. Вот. Если человека не помещает. Понял, благодарю. Вот знакомо ли такое понятие, как харийская арифметика? Используется ли она в ваших проектах как-то или нет? Вообще сталкивались с таким, так скажем, предметом? Харийская арифметика – это уже работа больше с образами. Вот, и это достаточно, ну, сложная система в освоении. То есть пока я, в принципе, не слышал, чтобы она учитывалась при домостроении. Может быть, это возможно, наверняка возможно, просто таких исследований, в принципе, еще я даже не слышал, чтобы такое даже кому-то на ум приходило. Может быть, вы первый человек, который этот тренд создаст. Да, мы еще пока не освоили это. Если это действительно как-то связано с архитектурой, то мы это добавим. Потому что наша-то культура, она в основе своей ведическая, то есть построена на знаниях законов природы. И если харийская арифметика описывает законы природы, при помощи которых можно улучшить архитектуру, то почему бы это и не использовать? Да, да, ну, в принципе, на данном моменте у меня вопросов нет пока. Ну, продолжайте дальше по плану, как у вас там. Я думаю, что для того, чтобы четко понимать, для чего нужны терема в современном мире, важно провести нить от общего к частному, то есть что является общим и как вот терема, как частность в это вписано. Что, ну, я думаю, что те люди, которые смотрят, ну, ваш канал и, собственно, нашу программу, они чувствуют причастность к славянскому миру. Они чувствуют к этому интерес и чувствуют себя его частью. Вот. А в нашем понимании у славянского мира есть две главные задачи. Вот, так к вопросу, что делать. Вот, нужно решить всего две задачи. Соответственно, это возрождение родов, построение державы. То есть это вот две такие всеобъемлющие задачи. Потому что если нет родов, то, соответственно, нет державы. А если рода крепкие, то это и образует державу. Потому что держава – это совокупность родов, которые договорились о конах, и которые являются и грантами. То есть есть государство, это как вот, ну, государственные структуры, а внутри государства есть люди, которые живут своими родами, умеют договариваться друг о другом и держать свое слово, быть грантами чего-либо. Вот, и передавать смыслы в поколениях, то есть играть в долгую. Вот, и, соответственно, основа державы – это и есть такой вот крепкий род. Для того, чтобы род был крепким, что нужно? Нужно, чтобы у него была определенная численность, да, то есть количество, то есть вопрос демографии, то есть сколько детей должно там быть в роду. Вот, и, соответственно, качество связей. Это вот взаимодействие между поколениями, накопление капиталов, там, репутационный капитал, материальный капитал, идейный капитал и чувство преемственности, преемственности смыслов. А за это уже отвечает непосредственно родовая культура. То есть содержательной частью возрождения рода является построение родовой культуры. Это определенный, ну, это необходимость, это просто база. Да, да. То есть родовая культура, она, с одной стороны, смыслы создает, когда одна семья, она не распадается, а она объединяется с другими семьями, которые являются уже потомками, либо вот с роднёй. И этот род, он начинает держать своих смыслов в поколениях. А семьи обычно заканчиваются на том, когда вот детей воспитали и отпустили. Вот. И родовая культура – это такая очень важная содержательная часть теремов. Мы поняли, что вот терема, они в первую очередь для родов рассчитаны. Вот. И если говорить о державе, что, ну, тоже важная задача славянского мира – именно возрождение державы, вот такой вот самоорганизующейся, самоуправляющейся структуры. И, а что будет являться лицом нашей державы, нашим, как бы сказать, архитектурным лицом? Нам нужна как раз-таки своя архитектура. Так же самое, как китайцев узнают по их национальной архитектуре, японцев. То есть так же самое и у нас должна быть своя национальная архитектура, которая и в дереве исполнена, и в камне. Как будут узнавать нашу державу, то есть именно нашу цивилизацию? Поэтому терема. Да, терема – это лик. Вот, и, соответственно, терема, они выражают устремление родовой культуры. То есть они, в них заложены пространства не только для базовых потребностей, а для более высоких духовных потребностей. Но мы об этом скажем чуть позже. А в каком состоянии сейчас находится вот наше зодчество вообще? Ну, есть же примеры замечательные, да, есть много различных памятников вот, зодчества, да, вот вы что-нибудь подробнее по этому можете рассказать, где посмотреть людям, которые хотят ознакомиться, где есть достопримечательность, куда можно съездить, может, город какой-то. Я знаю, в Архангельске есть, ну и думаю, еще во многих городах. Да, есть в Архангельске, но есть Кижи, это вот древние там строения, сохраненные храмы. Какие-то северные избы, но в таком в красивом варианте это лучше всего посмотреть в Москве. Там вот есть два места хороших в Москве, это Измайловский парк и Коломенский парк. В Коломенском парке у нас это дворец Романовых, такой теремная усадьба большая. Вот. А в Измайлово тоже очень красивый современный терем, тоже сейчас отстроенный, восстановленный. Вот там можно посмотреть, там прям красиво сделали. Вот можно перевести на наш экран, вот включить слайд-шоу, вот, и я бы мог вот, вкратце вот рассказать, где вот можно такое чудо современного теремного зодчества увидеть, посмотреть. Видно? Да, видно, картинка есть. Вот, это Городец, это город, который называется Городец, и там вот выстроена целая такая теремная слобода, то есть в основе лежит вот терем, вот, ну, он здесь с разных сторон виден, я могу приблизить. Вот он базово. Мы будем еще говорить о структуре терема, о его устройстве, то есть от трехчастного деления. Вот одна часть, смотрите, вот переход в сене, вторая, вот третья часть. И вот терема. Терема – это, кстати, верхние части, это изначально чердаки. Вот это в городе Городец можно такое вот увидеть. Вот такая тоже усадьба, точнее, слобода, собиралась строиться в городе Балашиха, но сейчас пока строительство отложило. На самом деле не так много примеров современного теремного зодчества, которые можно увидеть, посмотреть. Вот, но в Городец стоит съездить. Но иногда люди интуитивно использовать некоторые принципы русского зодчества, мы обращаем на это внимание, у нас достаточно большая подборка. Вот когда мы занимаемся проектированием, мы прежде всего человеку даем варианты тех образов теремов современных, которые мы нашли, чтобы он там мог посмотреть, где-то крыльцо ему может понравиться, где-то гульбище, где-то может башня красивая. Да, и сейчас много вот именно исторической реконструкции, которая вот была восстановлена, есть вот немного сохранившихся исторических сооружений. Но у нас одна из главных задач, которую мы для себя ставим, это именно современный стиль возродить, чтобы для современного человека это было красиво, понятно, удобно и отражало его потребности, ценности и было исполнено современным уровнем комфорта и технологий. Вот, мы такую главную цель для себя ставим, чтобы сейчас это было актуально, а не просто реконструкцией какой-то заниматься. Вот. И что касается теремов, их же можно воплощать в разных материалах, потому что терема – это технология создания проекта. Просто из-за того, что в некоторых регионах преобладало дерево, допустим, у нас на Смоленщине, ну, строили из дерева, а вот где-то преобладал камень, ну, дерево везде было, но где-то был камень, скажем так, не преобладал, был, строили из камня. И терема делали каменные, на каменных погребах, то есть первый этаж мог быть из камня, второй из бревна, третий каркасный, в принципе, так оно и делалось. Да, есть рекомендация посмотреть подборку Суслова, то есть там как раз-таки очень много таких исторических зарисованных теремов, и там очень много каменных, в том числе, теремов. Вот. И в Москве, допустим, какая была очень популярная традиция среди купечества, это делать первый этаж терема каменный, а второй уже из бревна. Вот, кстати, еще вспомнил место, куда можно сходить, это палаты бояр Романовых. Вот там как раз вот многоуровневость видна, там есть вот и башенки. Вот, действительно, в историческом центре Москвы есть вот особняки в русском стиле. Вот, и, соответственно, терем царя Алексея Михайловича в Коломенском. Вот это теремные палаты, которые были разобраны при Екатерине II, но вот в конце 2000-х, 2011, по-моему, год, их, ну, построили по старым чертежам, вот, их сейчас можно посмотреть в Москве. Да, и к нам в Смоленск тоже приезжайте, у нас Вафлёнова, княжна Тенишева построила тоже теремок специально, да, Вафлёнова для этих целей. Благодарю. Пока от истории далеко не ушли, а вот... Васту-шасту, это же индийское получается, да, с Индии пришло знание, то есть это, ну, исконно наше тоже, потому что от нас ушло в Индию сначала, просто там сохранилось, пришло обратно, да, то есть и в Индии, получается, на протяжении многих тысяч лет тоже есть какие-то образцы, они тоже, получается, строили, поэтому, и, может быть, даже еще где-то в мире есть, там, храмы, может быть, строили, да, по образцам, там, ну, у вас вот заявлено здесь в теме, что в Византии что-то связано там, зодчие имели бы они причастие или нет к этому строительству храмов. Можете подробнее рассказать вот, в мировом масштабе? Да, об этом снят очень качественный фильм телеканалом «Культура» в 2018 году, называется «О чем молчат храмы». И там очень подробно разбирается связь русско-индийской архитектуры. То есть даже приводятся данные ДНК-генеалогии о том, что у 70% браминов в Индии метка R1A, то есть так же, как у славян, белорусов, украинцев, ну, то есть, по сути, славянский код, который там появился около 3500 лет назад. Ну, вот, соответственно, это же указывает на то, что ведические источники, ну, шастра же это священное писание, правильно? Соответственно, были принесены с севера. Я так понимаю, что они были адаптированы под ту среду, где... ну, где распаковывалось это знание, но суть осталась прежней. Вот. И на примере храмовой архитектуры вот два исследователя, Рачинский и Федоров, вот, провели достаточно интересное сравнение. Вот сейчас вот... Мы сейчас несколько слайдов покажем. Этот фильм, он удивительным образом просочился на вот, канал «Культура», потому что связь ведической культуры и русской на канале «Культура» показать, это было очень здорово. Покажите вот сейчас слайды. Прям на живых примерах покажем. Видно? Да, есть слайды. Вот да, это один из храмов в Кижах. Вот, то есть, когда у нас есть центральный купол, и вот его окружают главки. И вот строение в Индии. Совершенно та же самая композиция и образный ряд. Вот, ну, здесь, вот, собственно, подписано, вот, где вот что слева храм в национальном парке Панина и так далее. Ну, сразу тут понятно, где русская, где индийская. Вот, да. Два вот этих вот нижних, это русская. Вот, а вот эти вот, это, собственно, индийская архитектура. Но вот сами объемы, они очень похожи. Версии, которые стараются придерживаться наука современная, они стараются склонять, что наша архитектура от византийской храмовой больше произошла. Но практика показывает, что у нас больше сходства с ведической архитектурой индийской, чем с византийской. Да, вот опять же, то есть вот эта вот многоглавость, вот, оно прям вот очень похоже. Или, допустим, крещатые бочки, вот они, вот перекрестие с ярко выраженным центром, вот оно. Вот как вот у нас на храмах и у них. То есть форма очень похожа. То есть, ну, если учесть то, что около 3500 лет ну, назад были вот написаны те же васту шастры, то вполне стилистические особенности просматриваются. Да, Кижи — это север, там в основном бревно, поэтому у нас из бревна это исполнялось, а в Индии из камня. Ну, вот они горы кокошников. Вот. Каскады. Да. Это, по-моему, наша даже Смоленская, Вяземская церковь. Да, по-моему, Вяземская, да. Да, да, да. То есть у нас здесь прям Вязьме. То есть в византийской архитектуре такого нет. Вот, а ведической представлено. Да, то есть связь между русской архитектурой и индийской архитектурой ведической, она прям, ну, она очевидна. Да, поэтому мы эту взаимосвязь прочертили, и поэтому мы васту начали встраивать в нашу систему, то есть как бы возвращать эти знания нам. Но мы заметили что? Что ну, к индийскому знанию ведическому нужно очень внимательно подходить, чтобы там вот такую главную суть выделять, и, потому что много очень местной мифологии и местных образов, которые нужно под наш лад перестроить, выделить веду, знания. Угу. Вот, и как раз вот по работе с мифологией и очистке своего сознания от мифологии, то есть перевода мифологии в точное знание, в технологию, вот, в том числе посвящена вот книга Андрея Ивашки, новая Андрея Ивашка «Славяне. Народ будущего», где он раскрывает технологию возрождения родов, возрождения жречества, и действительно очень рекомендуем к прочтению. Вот, и в том числе при помощи тех инструментов, которые мы получили у него на обучении, мы проходим сейчас обучение в его школе, вот, мы смогли немного по-другому взглянуть на васту, потому что когда поднимаешь те подходы, которые закладывает жречество при формировании любой мифологии, любой идеологии, понятно, как выделять зерно. И уже очищая от, так сказать, от обертки, вот эти вот конфеты, беря самую суть и переосмысляя это, исходя из законов природы, васту, ведическую архитектуру, нам действительно удалось выявить для себя, ну, можно сказать, самобытный подход, но мы так понимаем, что это наш подход. Причем для нас важно, очень приятно, что Сергей Балута, который является, ну, во многом нашим, ну, как сказать, проводником в мир васту, ведической архитектуры, он пришел к пониманию, что за васту стоят законы природы. И если ты описываешь, изучаешь законы природы, то ты лучше понимаешь саму природу мира, и ты понимаешь, как, опираясь на эти законы, строить дома. Кстати, хотим тоже порекомендовать его книгу «Ведическая архитектура» Сергея Балута. Это действительно мастер, человек, к чьим рекомендациям стоит прислушиваться. Да, да, и он во многом наш учитель. И мы тоже для себя поняли, мы чувствовали самую главную свою сопричастность, это с русской, то есть с русской культурой. И у нас главная потребность внутренняя была это выразить смысл нашей культуры. А у нас так получилось, что знания вед как таковых у нас не осталось в физическом каком-то носителе. У нас остались знания на уровне языка, на уровне так, подсознания, нашей генетики. Вот. И приходится вот, смотреть в другие источники знания и распаковывать наше знание. То есть его заново возвращать, добывать. Вот если один пример из ведической архитектуры, допустим, привести, как мы переводили ведическое знание на наш язык. В ведической архитектуре есть такое понятие брахмастан. Это вот самый центр дома, и по ведической архитектуре оно должно быть пустое. Брахма – это ну, Бог, то есть место Бога. Вот. И ведическая архитектура просто рекомендует, должно быть пустое, все, место Бога не занимать. Вот. И чаще всего там в проектах это место действительно пустое. Вот. А у нас в России, в наших избушках, у нас все время там печка стоит посередине, то есть на месте Бога. Мы думали, ну как так? Вот. И потом выяснилось, что когда мы начали изучать именно энергетику дома, как распределяются потоки, вот сама архитектурная форма, ее крыша, она создает поток. И у потока есть центральная ось, которая вот проходит через дом, которая вокруг себя формирует поле. И вот эта вот центральная ось потока, она как раз-таки попадает на эту середину дома. И если мы даже вот знаем, как работает электричество и электрические поля, все, что попадает в центральный поток, любая информационная составляющая, она начинает распространяться и на все поле, которое создает этот центральный поток. То есть получается, все, что мы поставим вот в эту центральную точку, вот этот брахмастан, информационная составляющая этого объекта начнет распространяться на весь дом. То есть, как вот, допустим, во времена выживания у нас там стояла печка в избах. И печка это что? Это поесть, это согреться, это полечиться, посушить травы, посушить одежду, ну, бытовые какие-то потребности. И люди по большей части и жили бытовыми потребностями, они выживали в этих избах в очень тяжелые времена. То есть, в том числе, сама энергетика этого пространства, она будет на это заряжена, потому что печка стоит в центре. И поэтому очень нужно осознанно вот этим центром пользоваться. А терема за счет того, что там много крыш, там создается много вот этих вот потоков разных, и можно по-разному настраивать разные части и разные пространства в доме под разное. Вот. Это вот кратенько один из нюансов перевода ведического знания на науку, на вот, возвращение его на родину, условно говоря, без мифологии. Вот. Да, очень интересно на самом деле это все исследование, разбираться в этом. Давайте такого, поговорим о таком вопросе. Вот есть изба, есть терем, есть храм. Есть ли какие-то различия в их строении во внутренности? Потому что ведь предназначения разные, да, изба там для бытовых, терем тоже для каких-то целей, храм для богослужения, там, каких-то обрядов. И что вот можете по этому вопросу сказать, по строению именно внутреннему? Ну, по строению можем сказать, что действительно, изба и терем между собой очень связаны. Что такое терем? Теремами раньше назывались, ну вот если мы посмотрим, вот, допустим, в словарь, что такое терем? Терем – это чердак, это верхний ярус. То есть, по сути, терем – это изба с теремами. То есть, изба – это ну, базовая единица масштабирования. То есть, если мы избы поставим ну, по кругу, соединим их между собой переходами, которые называются синями, то мы получим хоромы, то есть как хора, как кола, да, как круг. Вот, верхние части это и будут у нас, собственно, терема. А когда человек идет, вот, допустим, вот, и видит там вдалеке какие-то дома, он видит вершины здания, он видит вот эти терема и говорит, о, терема. То есть это вот все здание, которое завершается вот определенными навершиями, которые вот очень характерны. Да, если на человека проецировать это, то изба – это вот живот, это вот базовые потребности, первые три чакры, закрыть базовый уровень. Вот. А храм как раз-таки – это то, что закрывает верхние потребности. То есть храм, он не закрывает никаких базовых потребностей, именно верхние, то есть потребности в общении с высшим, в смыслах, в устремленности, в каких-то глобальных целях. Терема, они помимо этого еще закрывают тоже потребности души, они то есть на всех уровнях, то есть потребности и в красоте, и ну, в общении. И если мы посмотрим на храм, на избу и на терем, у них будет одна и та же структура, которая очень хорошо описана Иваном Егоровичем Забелиным, который вот написал книгу «Черты самобытности в русском деревянном зодчестве», и Львом Далем, вот, сыном Владимира Даля. То есть перед Львом Далем вообще была поставлена задача разработки русского архитектурного стиля. Вот, изучив вот все материалы, которые были ну, на тот момент доступны, он пришел к выводу, что самая большая связь у России именно с Индией, с индийской архитектурой. Вот, и, соответственно, его преемником, последователем его идей был Суслов. Вот, и вот на примере его идей мы можем показать, что такое изба, что такое терем и что такое, по сути, храм. Давай сейчас эту тему закончим, мы перейдем к этим слайдам, да. Давай сначала закончим. Угу. Вот. Еще хотел сюда добавить что? Что вот терем, он совмещает в себя принципы и избы, и как раз-таки храма. То есть храм направлен на что? Чтобы человека ввести в поток, и он был связан с высшим миром, ну, с высшим, с каким-то, с надсистемой. Вот. А терем, в тереме тоже есть помещения, которые на это направлены. Там тоже есть помещения, как раз-таки, где можно осуществить духовную практику, там делались отдельные башенки для молитвы, для ославлений. Допустим, душевный уровень – это уровень там, сна, отдыха, уровень красоты. Он обычно где-то на втором ярусе располагается. Вот, допустим, в нашей культуре часто делали вот эти вот, можно в теремах заметить, видовые гульбища. То есть видовые террасы на уровне второго-третьего этажа, по которым можно погулять просто и посмотреть на красоту вдаль или из башенки. И часто наш народ называли солнцепоклонниками, крамольниками. Вот. И как раз-таки вот эти вот все видовые террасы и башенки, они в том числе и направлены на то, чтобы полюбоваться солнцем, встретить его, проводить, посмотреть вдаль. Вот это вот то, что вот широта важна для русского человека. То есть когда мы имеем вот этот выход в широту, у нас вот это вот широкое мышление сохраняется, широкая душа. Вот. И можно сейчас вот переключиться на слайды. Все? Тут... Алло. Да. Слайды хотели показать какие? Да, слайды, да. Переключились. А вот видно, да? А вот. Да, это, слайды видно, да. Да, это пример избы вот Нижегородской губернии по Льву Владимировичу Далю. То есть трехчастное деление. Все четко. Изба, то есть изба это то место, где есть печка, вот эта печь, да, вот. И она соединена сенями с летней избой, то есть здесь могли быть какие-то вот летние спальни, могли быть какие-то ну, хозяйственные приспособления, вот. То есть трехчастная структура, причем топилась только летняя, только зимняя изба, которая также называлась истопка, то есть, ну, потому что ее топили. Вот. И вот это вот и есть основа русской архитектуры, русского зодчества. Вот трехчастная вот эта вот структура, вот они, сени, вот, ну, горница – это как бы верхняя комната, платье – это там, где вот можно спать, подклет – это вот нижний уровень, вот горница – это жилой уровень, а теремная – это терема – это верхний уровень. И вот здесь вот через сени может быть переход туда на сеновал. Вот если, допустим, дверь сюда вправо, то туда могла быть летняя какая-то пристройка. Вот. И таким вот образом над каждым этим объемом, над каждой клетью была своя крыша, это и формировало ансамбль. То есть это формировало взаимодействие вот этих вот высот, объемов, и так вот и получались терема. Вот это пример терема 13 века. Вот мы видим здесь ту же самую трехчастную структуру. Вот посередине сени. Вход обычно делался через сени. Вот это, как мы видим, истопка. Вот здесь у нас труба есть. То есть это жилые пространства. И более такой теремной ярус. Вот он. Соответственно, вот это уже примеры из книги Суслова «Жемчужины русского зодчества». То же самое видим. Вот у нас один объем, второй объем и соединен сенями. Да, если это немножко с современностью связывать и с такими, со смыслами, то сени, вот эти вот все переходы, это соединительные разные пространства. Туда входят лестницы, разные коридоры, соединительные переходы между объемами, вот, спуски там в подвал и прочее. И сейчас, в современное время, есть возможность все это отапливать. Раньше с отоплением что было? Была только печь. И поэтому вот эти все объемы не отапливались. Сейчас есть возможность все эти вещи отапливать. То есть соединительные переходы делались отдельно. А терема – это как раз-таки то, что закрывает высшие потребности человека. Вот если эту башенку справа посмотрим, то там могли там как и общие сборы проводить, могли как комнату для молитвы использовать. И вот совсем вверху, там вот можно как башенку, можно любоваться дальними видами туда подниматься. То есть люди, несмотря на то, что раньше строительство было гораздо сложнее, чем сейчас, и более затратно, люди все равно уделяли большое внимание красоте. И в том числе, вот, что к высшим потребностям относится, как раз таки общие сборы, самоорганизация. Вот люди могли вот в этом, в центральном, в большом объеме тоже там проводить какие-то общие свои большие собрания там. И сейчас просто есть возможность все эти объемы отапливать, потому что сейчас отопление можно растянуть, к печке не привязано. Да, но раньше обычно отапливали только жилое помещение, и на зиму в нем все собирались, остальные помещения были неотапливаемы. Ну, принцип интересный, но на него сейчас, я думаю, едва ли согласятся. Оставь вот это. В книжке про северные избы, я тоже читал, исторической, в северных избах из одной избы северной могло до 150 человек выйти в поле работать. То есть вот в таком тереме, ну, могло около 120-150 человек жить. То есть там могло жить множество семей, между которыми такая вот структура выстроена. И если, допустим, в каждом отдельной избушке нужно отдельную делать кухонку небольшую, то в тереме можно просто сделать одну большую трапезную, такую хорошую, красивую, сделать большой по-настоящему зал. Вот. И эти помещения будут большие, и там никто не будет тесниться. И люди пришли вот на севере, они пришли к выгоде именно такого образа жизни. Почему? Потому что когда люди живут сообща, живут общиной такой родовой, они могут очень эффективно перераспределять между собой обязанности. И это как, знаете, вот, когда вот Форд открыл вот это станочное производство, что можно делать все по этапам, распределять между людьми, эффективность резко повысилась. И в роду то же самое. Когда обязанности распределяются между множеством людей, им их выполнять гораздо легче, у них меньше трудозатрат. И так жить проще. Гораздо проще больше детей воспитывать, рожать. То есть и там пространство для там, где все обедают, оно большое, и какие-то можно детские комнаты просторные сделать. То есть жить родом — это выгоднее, но для сознания современного человека это сложнее с той точки зрения, что сейчас люди привыкли к индивидуалистическому больше сознанию, мы долгое время так жили. Да, и сейчас вот как раз вот такая эпоха, и одна из тех задач, которые сейчас перед нами стоят, это соединить и личный уровень комфорта, и поддержать связи между поколениями. То есть пока что в таких домах можно жить, ну, как при начале строительства и обустройства поселения, как общий терем, это возможно. То есть, ну, конечно, такие помещения лучше закладывать сразу, чтобы они просто были. И там уже налаживать свою структуру. Потому что если такой есть большой культурный центр, то это совсем другое дело. Это уже очень сильный потенциал. И сейчас, кстати, политика государства поворачивается в сторону грантов, в сторону развития культуры и национальной идентичности. Поэтому это можно заявлять как центр культуры и пробовать это дело воплощать, реализовывать. Да, культурные центры. Вот какие у вас ощущения вызывают, когда вы на такой терем смотрите? Вот что возникает? Вот какие первые такие ощущения, образы? Ну, первый образ – это вот величие, именно причастность, так скажем, к предкам. То, что вот как они раньше жили, меня лично вот восторг вызывает. Грандиозность и именно вот профессионализм какой-то. Да, размах, какое-то единство, которое вот сплочало людей. И вот если просто вот где-то был выстроен такой ансамбль, такие хоромы, ну, я думаю, что поток бы туристов был достаточно большим. Вот. И сейчас в целом выделяются деньги на то, чтобы создавать это и строить это. Вот. Но нужны люди, которые будут за это родить, которые будут это предлагать, создавать, проектировать. Поэтому если у кого-то есть интерес в теме грантов и кто-то хочет создавать именно свои культурные центры, то это все возможно. Вот, допустим, сейчас мы сотрудничали с Орлом, мы разрабатывали терем на 180, по-моему, квадратов. И на разработку проекта там 2/3 оплатило государство. Вот, соответственно, по строительству там тоже будут льготы. То есть, если кому-то интересно, ну, там, можете, ну, к нам обратиться, мы дадим телефоны человека, который это все, ну, делает, и у него можно взять опыт, поделиться. Мы также в гранте для национального парка участвовали, там тоже государство все оплачивало, и проектирование, и строительство, то есть, ну, сейчас выделяются на это деньги. Надо посмотреть в законодательстве, выделяются ли деньги для поселений, потому что вот старт для поселка очень хороший, когда есть вот этот культурный центр вот единый, который может и функцию управы, администрации выполнять, где можно и проводить свои практики, и общие сборы, где можно первично людей поселить, которые вот первично приезжают или как гостиницу используют в гости. Или, допустим, семья еще пока дом строит, но живет в таком вот центре. То есть для старта поселений это вот идеальный вариант. Если люди начинают жизнь в поселке именно с терема, то в этом хороший потенциал заложен. Они уже сразу ставят общее выше частного. Потому что те, кто начинают с индивидуальных своих маленьких домиков, они до общего дома очень часто не доходят просто. Потому что вот эти индивидуальные мысли, они вот замыкают на своем там участочке, на своем домике. Вот. А мыслить общим – это очень хорошо. И вот исторический пример, кстати, приведу, как мыслили наши предки. Наши предки, когда приходили на новое место, первым делом, что они создавали, они делали два строения. То есть они делали храм, ну, к которому была еще пристроена там трапезная, там какие-то общие помещения. И второе, они делали баню. То есть они сразу закладывали, что для нас самое главное и объединяющее – это наша вера, связь с Высшим. И вот общие помещения, где мы собираемся, проводим наше общение, мы совместную трапезу проводим и прочее. Это для нас важно. Ну и баня, очищение, это тоже как мини-храм. Он потом в нашей культуре остался как мини-храм. То есть предки, они с этого начинали. И только потом начинали строить свои индивидуальные домики. Мне кажется, вот этот вот пример очень показательный. Он сразу показывает, что для людей, для группы людей является самым важным. Для них самое важное является вот личная жизнь, обустройство личной жизни. Или для них вот какая-то общая идея является важнее их объединяющая. Вот. Мне кажется, это один из таких архетипов, который вот раньше единил народ. Это вот на примере с архитектурой. Да, благодарю за пояснение. Думаю, следует еще отметить, какие типы бывают теремов. Есть вот как раз таки то, что упомянули сейчас, культурные центры общественные, есть родовое гнездо, растущий дом. Вот поподробнее раскройте, пожалуйста, вот эти вот понятия нашим радиослушателям. Микрофончик забыли включить. Вот, да, можем об этом рассказать, об устройстве, о типах теремов, чем они отличаются. Но перед этим хотелось бы все-таки уточнить понятие, что такое современный терем. Перед тем, как его классифицировать, да, нужно договориться о понятии. То есть, что такое исторический терем, мы, в принципе, разобрались. То есть, это изба с теремами, которая выстроена под быт, доиндустриальный, и которая расширяется благодаря пристройкам. Вот, то есть, по сути, оно в целом так. То есть, но современное понимание, оно более широкое. То есть, если мы посмотрим, вот, что такое вот устройство терема, из чего оно складывается. То есть, само слово «устройство», оно говорит о троичности, тройство. Да? То есть, нужно к единству привести три начала – дух, душу и тело. Соответственно, если мы перекладываем это на уровень архитектуры, то для архитектуры дух – это сакральная геометрия, это влияние формы на пространство и тонкоматериальные законы природы, которые формируют силовой каркас вот этого дома. То есть это база, это дух. Что касается уровень души – это образы, потому что душа мыслит образами. То есть это то, какой образ дом несет. Это композиция дома, это золотое сечение, это образы наличников, образы, которые находятся внутри дома. То есть о чем они говорят, о чем они напоминают, к чему они нас устремляют, каким духовным понятиям. То есть терем, он в принципе сам выражает определенные духовные смыслы и понятия своими образами, своими, так сказать, прям вот программами к действию. Потому что когда человек смотрит на дом, он все равно отождествляет себя с тем домом, в котором он живет. И есть целый язык архитектуры, который можно читать, вот, но этому нужно прям вот отдельный эфир посвящать образом в архитектуре, как это понимать, как это читать. Ну, просто сейчас обусловим то, что это есть. Вот, и третий уровень – это тело. Тело – это качественное исполнение, это понимание современной эргономики, это понимание того, что уже сейчас есть разные материалы, не только камень и дерево, есть каркас, есть уже какие-то совершенно космические материалы, и нужно понимать, что для человека полезно, что для него не полезно, вот, и уметь качественно это воплощать с учетом вот тех реальных потребностей, которые есть сейчас, потому что те терема, которые были там в 17-15 веке, они решали много другие задачи. То есть люди, они были, их мысли были направлены во многом на выживание. Вокруг печи, то есть и личного пространства практически не было. Но вот с приходом индустриализации и эпохи модерн как таковой пошел прям вектор, он сильно развернулся от традиционного общества к индивидуальному мышлению, сознанию. Да, если вот так вот коротко подытожить, что такое терем, это такой как бы усилитель для духовно развивающихся людей. То есть он закрывает потребности на всех уровнях и при этом устремляет вверх. То есть он усиливает людей в их духовном развитии именно в ключе нашей культуры. То есть если вот совсем кратко. Терем. Да, то есть это тонкоматериальные законы, это образ, качественное исполнение и чувство сопричастности к русской культуре. Это определенные принципы русского зодчества. И теперь про типы. Так вот, был вопрос. Что если начинать с базового, вот с чего сейчас начинается? Вот люди начали интересоваться культурой, начали интересоваться духовной практикой какой-то, начали чем-то заниматься. И наперво они начинают строить семью. Они просто начинают базово делать семью. Слайд не показать? Да, можно показать слайд. Вот начнем вот с самого простого вот, современного терема, как вот дача, который, я думаю, что если семья думает о строительстве, то это вот самая такая базовая единица масштабирования. Да, сначала люди, они могут себе позволить, ну, небольшой домик. Небольшой домик, где учтены какие-то базовые принципы теремной архитектуры, пропорции, вот, расположение помещений по сторонам света, там немножечко стилизовано под терем, какие-то украсы. Вот. То есть сначала это семья. Вот, и потом семья начинает потихонечку расти, со временем она становится большой семьей, уже такое, ей нужно больше пространства. Здесь можно применить, если семья предполагает, что она будет как бы расширяться численности, можно заранее на уровне проектирования заложить, что дом будет растущий, что терем будет делаться по частям, и можно начать там, с 60 квадратов или с 90 и расширяться до 200, к примеру, или до 250, вот, по мере того, как есть средства и как есть необходимость. Да, вот мы покажем на примере вот одного из теремов, который будет чуть дальше. Вот здесь вот терем, вот один тот же, его можно сделать вот как в каркасе, так и, собственно, в бревне. То есть говорит о том, что технологии могут быть разные. Вот, образ немножко другой, мы специально здесь не делали каких-то наличников, вот, просто чтобы базово показать функционал. Но, допустим, можно застеклить веранду, и он будет уже вот так вот выглядеть. Там немножко поделать цвета, и, в принципе, это тоже будет терем. То есть, соответственно, да, можно более спокойные сделать расцветки, либо более неспокойные. Вот можно, допустим, резные применить элементы и уже сделать такой более звериный стиль. Вот. То есть это все возможно. А главное, что сохраняются принципы, вот, и образный ряд. Ну, вот можно просто вот разобрать базовую планировку. Ну, вот что здесь? Ну, терраса, вот здесь вот заход на террасу. Ну, вот, вход, небольшая прихожая, раздевалка, ну, типа синий, да? Вот, и здесь, ну, по сути, та же самая изба. Вот, только в избе обычно вот все, ну, вот не было внутри дома туалета, туалет выносился на улицу, а лестница как раз вот была вот здесь, вот, где вот сейчас находится туалет. Вот, а так, в принципе, та же самая базовая версия избы. Вот на кухне, здесь вот есть место, чтобы расположить печь, если это нужно. То есть оно позволяет, то есть в одном из проектов мы так и делали. Вот. Переход на вторую зону, вот здесь вот общий зал, вот, где можно вот посидеть, вот, почитать, здесь какие-то книги стоят, и, собственно, два спальных места. И заход на башенку. Башенка 9 квадратов. То есть, ну, это замечательное место для того, чтобы можно побыть с собой, посмотреть на солнце, закат, рассвет, то есть все как положено. И, ну, дом базово. Вот второй этаж, это 6 на 7 квадратов. Это 42 квадратных метра, да, и здесь вот, ну, по сути, 6 на 7 такая же вот база и вот небольшие пристройки. То есть если мы развиваем тему теремостроения, то как бы базово, ну, можно что, куда продлить, допустим, убрать, если переставить лестницу, допустим, вот сюда, то можно сделать еще один сюда блок внизу пристроить. Либо его прям так вот можно пристроить. Вот, и оно действительно будет годно. Да, поэтому мы говорим, что в маленькие дома очень тяжело вместить все принципы теремостроения. Вот. И два слова про материалы. Что вот, к примеру, дом из каркаса, он имеет в себе много воздуха в своей именно структуре, в структуре стен. Там утеплители, в нем много пустоты, он очень легко воспринимается. И этот дом по энергетике, он воспринимается как что-то легкое, в нем много воздуха. И, соответственно, вот энергия воздуха, она способствует подвижности людей. В такой дом легко заехать, из него легко уехать. То есть человек в него не так сильно вживается. И чувствует, ну, через этот дом чувствуется окружающее пространство, которое за стенами этого дома. Дом, допустим, из бревна, он чуть-чуть уже поплотнее воспринимается, чуть-чуть потяжелее, там чуть-чуть больше энергии земли, такого заземления. А если вот брать дом, допустим, из камня, то каменный дом, он дает максимальное заземление, и если в каменный дом заехать, из него уехать гораздо тяжелее. То есть он дает такое, как сказать, врастание в это место, заземление, и уместно строить, допустим, каменные дома, каменные какие-то усадьбы, терема, когда уже люди точно определились со своим местом, они уже строят какое-то монументальное строение, которое будут передавать в поколениях, они в этом уверены, тогда вот имеет смысл строить из камня. Оно будет так вместо, как бы, к месту привязывать. Вот мы как раз вот говорили про принцип пристройки и вот растущих домов. А вот это вот рабочий проект. Ну, точнее, это проект эскизный, ну, в смысле, что он был в работе, он был реализован. Здесь в чем мысль? Изначально человек понимал, что он хочет дом двухэтажный, там и с теремами, как положено, вот, но делать это он решил поэтапно. То есть сначала он выстроил коробку вот такую, то есть там два брата, по-моему, или три этим занимались, то есть они из блоков вот это вот все выложили, первый этаж, выложили вот коробку второго этажа, то есть пристройку вот эту вот они делали, они закрыли уровень первого этажа, то есть второй был под временной крышей, ну, в общем, здесь они сделали, ну, теплый потолок, да, и сначала обживали вот это пространство. Соответственно, туалет у них был на улице, то есть они вот так вот заходили, и вот они вот занимались отделкой и обжитием вот этого пространства базового. Да, то есть у них работал только первый этаж, вот это пространство. То есть они деньги вкладывали по этапам. Они запустили отопление, вот просто печку поставили, которая обогревала вот этот первый этаж. И ни лестницы, ничего этого не было. И это помещение еще сенья, оно никак не обогревалось. То есть можно сделать коробку, сделать базовые такие вложения, накрыть крышей и отопить только первый этаж. Это по экономике, ну, будет гораздо, ну, гораздо бюджетнее. И потом уже, когда появляются деньги, что они начали делать? Они начали делать вот эту лестницу, начали второй этаж отделывать, делать перегородки, отделку, электрику, отопление начали растягивать, начали делать пристройку с туалетами, душем, ванной, котельной. И, то есть, это уже следующие этапы вложения. Они разбили где-то на три этапа. Вот. И это им было посильно, чтобы делать по этапам и изначально не вкладывать столько денег, у них не было. Да, это вот что касается принципа растущего дома, тоже вполне можно брать на вооружение. Просто должен быть план. То есть, когда ты понимаешь, что в целом, даже если ты не сделаешь пристройку, это будет функционально, если сделаешь пристройку, будет еще и удобно. Вот, если мы идем на расширение, просто, ну, расширяем площадь, то у нас уже получается дом, ну, ближе к 150-160 квадратов. Ну, такой вот. То есть, в принципе, если вот мы на него посмотрим, что здесь интересного? Вот почему это терем? Вот, соответственно, башня есть такая теремная, мы сразу это видим. Композицию создают балконы, вот, различные выносы. Вот, то есть, как вот, ну, хорошая основа для терема. Вот, вот, и вот он так вот, собственно, реализован. То есть, ну, вот, просто представим, если бы, допустим, это был бы просто фронтон двускатный без терема, ну, совсем был бы другой вид. То есть можно даже в современное строительство добавлять какие-то элементы, добавлять систему сожжения, добавлять понимание зонирования, рекомендации ВАСТу, вот башенки добавлять, какие-то выносы, вот делать не просто ну, там, прямоугольную коробку, а что-то более интересное. И, соответственно, это уже будет смотреться по-другому. Вот, тоже вариант дома. То есть усложнение по крыше, это будет дороже, но это образ. У дома появляется образ, как сочетание объемов. Вот, и это уже можно назвать современным русским термином. Вот у нас тут гульбище появилось. Вот. Ну, башенка, да. Хоть и на первом этаже. Это уже вот ближе к терему, 150-170 квадратов. Да, да. Вот, можно, если мыслить дальше, вот уже следующий тип теремов – это ну, родовая усадьба, либо общественный такой центр, то есть, который можно построить в центре поселения. Или родовое гнездо можно назвать. Да, родовое гнездо. Ну, вот здесь вот мы уже сделали акцент на родовую культуру, это уже герб, это уже заявление своего места в мире. Это уже вот он, герб и на вершине башни, вот, и определенные вот орнаменты, узоры, которые создают общий вид. То есть, вот, к примеру, такой терем, он может быть чем? Если это родовое гнездо, то это будет больше общественный терем для рода, для какого-то конкретного рода. И вокруг него могут строиться отдельные такие дома-теремки для отдельных семей. И вот именно этот терем будет использоваться под общую трапезную, столовую, для общих сборов. Здесь будет какой-то родовой музей. Можно сделать детскую игровую комнату, чтобы дети разных родов могли здесь играться. Там, на втором или на третьем этаже можно сделать классы для образования, к примеру. Вот. И он именно общественную функцию конкретного рода будет закрывать. Либо это будет общественный центр для какого-то поселения. Вот пример реализации проекта в разных материалах. То есть, когда есть деревянное воплощение в дереве и воплощение в камне, либо там, блоки с облицовкой. Один и тот же проект. Вот еще раз посмотрите. Вот он. Того же ракурса. Вот. Камни и, собственно, в дереве. Вот. Немножко другие элементы украсы, но, в принципе, все то же самое. То есть это возможно. То есть, с другой стороны, вот у нас есть гульбище, башня. Ну, здесь, кстати, очень здорово разместился вот кабинет для размышлений, медитации, очень здорово. Вот здесь у нас, по-моему, спортзал, тут движуха идет. И если вот обратить внимание, то камень, он в себе несет более такую долгоживущую структуру. То есть камень, он, в принципе, дольше разрушается, он дольше живет. И он себе несет больше основательности и заземления. И он как раз-таки будет создавать вот это вот мышление в долгую игру. И для хранения родовых реликвий, родовых артефактов, родовой библиотеки, конечно, лучше использовать такое каменное строение, когда уже род уверен, что он здесь живет надолго, и он строит какое-то строение, которое будет жить в столетиях. И ему важно, чтобы сохранность его артефактов, она вот была на высоком уровне, потому что все-таки каменные дома, они в этом плане более надежные, чем деревянные. То есть у деревянного дома есть свой срок службы, и он больше подвержен и гниению, и пожарам, и прочим. Да. Вот. Если мы мыслим дальше, расширяемся от частного к общему, то это уже вариант богатырской заставы. То есть это уже проект культурного центра, который вот мы разрабатывали совместно с Ольгой Голубцовой, с Василисой. Вот. И это действительно функциональный полностью центр. То есть здесь есть место и для хороводов, и для столовых, и спальные зоны есть, и зона для встречи гостей, там гардеробные и прочее. То есть мы это все учли и заложили такой вот образ. Он, этот, кстати, терем, он хороший пример для общественного центра, для поселения. Потому что здесь заложен смысл, идея для поселения. Вот это вот Богатырская застава, она что? Она показывает именно русскую воинскую культуру, здесь был смысл такой заложен, в разных временах. Сюда могут приехать люди, поучаствовать в разных богатырских состязаниях, позаниматься, посмотреть какое-то представление, сходить в музей, посмотреть историю русской воинской культуры, все, что связано с русской воинской культурой. И если собирается такой поселок людей, которым именно вот эта вот направленность близка, они могут вот с этого начинать. Потому что для некоторых, допустим, близка тема оздоровления. Вот мы недавно проектировали здравницу. Банную здравницу – это тоже может быть идеей для поселения, которая, с одной стороны, служит миру, то есть приглашает людей извне приехать, полечиться, в чем-то поучаствовать, что-то купить, как-то оздоровиться. И в то же время создает общественный центр для самого поселка. И внутренним целям служит, и внешним. Вот если мы посмотрим на центральную часть вот этого здания, она напоминает богатыря. Вот у него шлем, глаза, нос, усы и такая, и борода. То есть это образы в архитектуре. А здесь такого как плечи идут. Вот. И у нашей архитектуры есть образ, это очевидно. И что касается материалов, вот здесь явно показано, что это не деревянное строительство, что, скорее всего, это каменное, а здесь уже идет каркас. Ну, можно и сделать и в бревне, то есть это возможно. То есть это возможно сделать в разных материалах. Но вполне возможно это и блокхаус обшить, если это вторые этажи, они каркасные. То есть это все возможно. Ну, вот еще раз, терем в Граце, это город-городец, это уже слобода, то есть это уже такой проект с большим финансированием государственным, но это тоже возможно, если есть желание этим заниматься, то можно найти и финансирование под это, и участвовать в различных конкурсах, грантах. Да, здесь вот, допустим, какая основа для поселка, если вот воспринимать этот центр общественный как основу для поселка, это слобода мастеров. Тут может быть множество разных мастеров в разных направлениях. С одной стороны, можно продавать товары и продукцию, которую производят эти мастера, проводить разные ярмарки мастеров и приглашать людей на мастер-классы, на обучение по разным видам мастерства. Да, вот тоже одна из слобод в теремном таком стиле сделана. Вот, ну, опять же, центральное здание, сооружение, вот на переход сени. И вот то, что было раньше неотапливаемой избой. То есть вот на сочетание объемов, пропорций, оно все здесь, крыша, вот наши вот эти вот бочки телевидные. И вот создается такая слобода по типу двора, то есть с таким закрытым внутренним двором. И если выстроить такую слободу, то, конечно, туристы не оставят это без внимания. Да, и допустим, для поселения я предложил бы вот этот вот проект именно для образовательного центра. Он очень похож на школу, если посмотрите. Есть центральная площадка, на которой можно всех собрать, есть вот эти вот обучающие классы. И, к примеру, если выстроить какой-то образовательный центр, куда люди могут приезжать учиться каким-то дисциплинам, приехать на неделю, на две, то есть пожить, поучиться, то как раз-таки вот такой вот центр подойдет для реализации вот этой идеи. То есть для поселка, если поселок он не только сам на себе замыкается, то ему важно какую-то идею в основе иметь. А что эту идею инфраструктурно будет реализовывать? Это как раз-таки терем, как раз-таки вот русская архитектура наша. Вот. Просто под нее нужно какое-то целеполагание, какой-то смысл заложить, будь то образование, ремесла, оздоровление, воинская культура, и либо как вот есть Силиконовая долина, там поселок там людей, которые там какие-то айтишные вещи разрабатывают. То есть смыслов очень много. И это можно оформлять очень современно и в русской архитектуре. И одно из назначений теремов — это как раз-таки вот реализовывать и эти задачи, задачи общественных центров, да. Благодарю, очень интересный экскурс, очень интересная, так скажем, информация. И, наверное, сейчас многие захотели свой терем. Вот у меня сразу же вопрос такой, а дорого ли он стоит, допустим? Ну, я понимаю, сейчас сложно сказать, все зависит от величины проекта, от материалов, которые закладываются и так далее. Но хотя бы вот в сравнении с обычным, да, вот домостроением, которое предлагают. Сейчас есть каркасное домостроение, да, вот если сравнивать терем и обычное то, что предлагает строитель, вот сейчас дороже намного или одинаково? Ну, смотрите, надо понимать, что может быть дороже. То есть, соответственно, если мы берем, допустим, каркасное домостроение, то там есть линейка цен за счет чего? За счет толщины стены и за счет качества утеплителя и за счет самого технологического процесса. То есть можно сделать, ну, проще, но оно будет, как сказать, не энергоэффективно. Можно сделать сложнее. То есть, соответственно, на этом уже может быть, ну, разница в цене там где-то до 50% доходить. То есть, ну, такая существенная. То есть, ну, это в принципе. Вот, допустим, вот в бревне, если мы строим, ну, я пока, ну, в целом говорю, если строить один и тот же дом, допустим, вот в чашу или, допустим, канадскую чашу, это когда, ну, чаша, это когда вот так вот бревна выступают друг за друга, лапа, это когда бревна так вот в углу соединяются. Вот. А канадская чаша, это вот когда чаша и края бревен, они подсекаются, и как бы чаша немножко садится более плотно. Вот, то уже стоимость от рубки в чашу и в лапу, она может быть до двух раз отличаться, только даже вот на этапе сруба. То есть можно делать и так, в зависимости от того, какой бюджет. Терема, в принципе, это те же дома, но с каким отличием у них, как правило, более сложные крыши. То есть поэтому где-то стоимость крыши надо на 2 умножать. И архитектурные формы тоже немножечко сложнее. И что получается? Те же самые материалы мы используем. Просто мы, как сказать, мы даем рекомендации по энергетике. Как какой материал влияет по энергетике конкретно на людей. И что им нужно, они понимают. Вот, к примеру, если это каменный дом, он будет вот так на них влиять. Это им нужно сейчас конкретно этой семье, к ее целеполаганию или нет? Мы обычно начинаем от внутренних потребностей человека. И если говорить просто по цифрам, то терема, они процентов на 20 дороже, чем обычный дом, за счет усложнения крыши и архитектурной формы. А материалы все те же самые. Каркас, кирпич, там, бревно. Просто вот за счет архитектуры. Потому что если взять чисто сажение, пропорцию, золотое сечение, то это вообще удорожание никого не вызовет. Любой проект сделается вот немножечко размеры. Там сколько-то сантиметров изменится эти размеры, это никто не заметит. И небольшое удорожание идет на уровне проекта, потому что все-таки терема чуть-чуть посложнее проектировать, и проект тоже процентов на 30 дороже, чем обычного дома. Вот. А так в остальном все то же самое. Единственное, что мы не рекомендуем использовать не экологичные материалы и материалы, которые негативно по энергетике влияют. То есть мы это убираем из наших проектов. И тоже бывает, иногда идет удорожание, допустим, чтобы использовать утеплитель, который вот, ну, ближе по энергетике к человеку, не использовать пластик, допустим. Или чтобы не было сетки Фарадея, когда делают плиту, и в этой плите вот так вот сетка идет, арматура переплетенная, которая полностью отрезает человека от земли, создавая магнитное поле. Вот. Да, ну то если так, ну, ближе к цифрам, сейчас вот это строительство дома, в принципе, ну по материалам там разницы особой нет. Там, ну, надо закладывать где-то 1050 за метр в итогового строения. То есть, ну, вот уже с инженеркой, там, со всеми делами, там, ну, некоторые 60 закладывают. Там. Ну, в целом, ну, где-то так. Если человек может на чем-то сэкономить, ну, хорошо, но есть разные непредвиденные расходы. То есть, вот, допустим, вот крыши, вот по теремам, вот мы вот делали. Ну, вот сейчас вот перейдем, ну вот можем в принципе. Все, давай договорим, поэтому потом. Да, покажем. На примере реального дома вот показать, вот, ну сколько там примерно что стоит, вот чтобы было, ну, в целом понимание. Ну да, я сейчас доскажу. Вот такой момент. Вот, допустим, дом из каркаса, терем, можно построить там 40-50 тысяч за квадратный метр. Вот. Если мы берем бревно, то это 50-60-70 тысяч квадратный метр. Вот. Сильная разница может быть в отделке, потому что можно купить дорогие масла, можно. Ну, поэтому мы сейчас говорим очень приблизительно. Можно герметиком, да, вот, собственно, швы дерева замазывать, может не замазывать, это уже вот на дом, допустим, 240 квадратов. Ну, мы просчитали разные варианты, но нам суперкачественное масло вышло на 1 200 000, нам предложили. Вот. Вот, вот масло, просто масло без работы, это 1 200 000. То есть, если так делать. Ну, соответственно, если человек понимает, что ему это не сильно интересно, что можно там отечественные аналоги купить, там ту же живицу, или там приготовить саму на основе скипидара, то почему? Да, но если усредненные цифры брать, если не лезть в какой-то премиум сегмент, там какие-то особые вещи, то вот, допустим, из кирпича вот следующие показатели, там будет 70-90-100 из хорошего красного кирпича дом построить. Это вот эти вот цены как раз-таки про квадрат дома, уже итоговые с инженерными коммуникациями, с базовой отделкой, когда вот можно заехать и уже базово жить. Вот. И если человек строит своими руками, то это приблизительно 40-50% от стоимости дома минус. То есть, когда люди своими руками, потому что там приблизительно вот столько составляют работы на разных этапах. Ну да, работа они сейчас. Да. То есть, но прибыли строительных фирм это в среднем где-то процентов 30. То есть, ну, до 30. И плюс работы. Ну вот 20% это, ну, где-то прибыль. 20-30, да, процентов прибыль и плюс еще работы людей, которые туда заложены. И, соответственно, если человек не пользуется услугами фирмы и подрядчиками, наемными бригадами, то он экономит около 50%. Ну, это может стянуться 40. На 10 лет. Ну, да. Ну, просто, чтобы понимать. Ну, понятно. Да, благодарю. В принципе, я думаю, этого достаточно будет. То есть, информация в остальном, если кто-то захочет, я думаю, он обратится. И, кстати, думаю, если у вас на этом все, есть еще что-то вот сказать по теме? По теме показать принципы ведической архитектуры на планировке конкретного терема, который вот реализован, чтобы было понимание, как оно вообще, ну, в натуре, в жизни. Вот. Да, хорошо. Да, давайте посмотрим. Да, ну, тогда сейчас можно переключать на слайды. Так, сейчас. Оп. Видно? Да, есть картинка. Вот, то есть, ну, такой дом, терем Светомир. Сам за себя все говорит. Вот можно посмотреть его облет, то есть, как он, ну, в объеме смотрится. То есть, ну, мы его реализовали. Построили под Серпуховым. Вон остекленный учебный класс небольшой с библиотекой. Да, мы сейчас об этом расскажем. Вот, собственно, башенка там, где можно проводить сборы, общение, духовные практики, встречать рассвет, провожать закат. Хозяйка туда планирует установить колокола Била. Ну да, для прозвона. Вот, так вот он, собственно, выглядит, смотрится. То есть, ну, вот как получилось, то есть, ну, по ценам, чтобы было понимание, 220-240 квадратов ориентировочно, сруб с изготовлением и установкой 7,5 миллионов, ну, ориентировочно. То есть, если дерево делать, ну, в дереве, там, диаметра 28 плюс, там, ну, это в макушке, соответственно, там, ближе к камлю, это там, 32-34 на 36, вот, и крыша где-то выходит около 9000 за квадрат, то есть, соответственно, тут ближе к 4-4,5 миллионам крыша, вот, только по работам, то есть работа очень сложная, вот, ну, это для понимания ценообразования. Да, в каркасе это вышло, ну, гораздо дешевле, ну, чуть подешевле, да. Вот, соответственно, приходим к планировке первого этажа. Вот здесь обозначено расположение дома по сторонам света. Сразу, ну, базово скажу, почему именно такое расположение, потому что мы отталкиваемся от участка. То есть, с одной стороны, ВАСТу рекомендуют ставить дома в юго-западной части, вот, зоны земли, вот, но на участках получается не всегда так. То есть, когда человек уже обживает участок, он понимает, как ему удобно пользоваться этой землей и куда выходят его основные виды, то есть как ему удобно подъезжать к дому и как вот выстраивать всю инфраструктуру. Вот, соответственно, на данном участке у нас получилось такое расположение. Вот как раз у нас туда с севера, на север шел уклон, с юга на север, и в ту сторону открывались такие хорошие виды, поэтому мы решили сделать остекление вот на северной части, вот расположить туда столовую, вот, и чтобы открывался такой вид. Вот, соответственно, вход дома у нас по эргономике получился на юге. С точки зрения ВАСТу Вход на юге – это неблагоприятно, но есть одна пада, то есть, ну, пада – это, так сказать, это зона, которая благоприятна. И если вот мы упростим форму дома до прямоугольника, вот, и проведем центральную линию, то центр где-то будет вот здесь. Вот. Соответственно, вот благоприятная единственная пада на южной зоне – это чуть-чуть смещение вот в правую сторону, в сторону востока, от центральной оси. И вот мы, собственно, так это и сделали, чуть-чуть вот эту часть, чтобы у нас получился вход в эту благоприятную паду на юге. То есть, соответственно, здесь же у нас лестница, здесь можно гардеробная, да, раздеться, вот, и пройти в общий зал. Соответственно, кухня у нас на юго-востоке. Юго-восток – это зона творчества, то есть она будет сподвигать к тому, чтобы постоянно что-то придумывать, что-то создавать, что-то изобретать. Вот, и вот расположили здесь печь, чтобы она уходила в общую зону. То есть, соответственно, здесь можно будет поставить кресло, это не, если нет, необходимо, и вывести сюда камин. То есть вот здесь можно сделать, допустим, лежанку, вот такие палати по верхнему уровню. И плюс есть готовочная зона в печи, где можно что-то на печи делать. И при этом есть современная кухня со всеми плитками. Да, вот спальня хозяев, она располагается на юго-западе. То есть с точки зрения вас, тут самое благоприятное для этого места. Вот, как и кабинет для занятий какими-то точными науками. Вот, соответственно, тоже юго-западная часть. Вот, северо-запад очень благоприятен для размещения различных вот санблоков, вот этих вот котельных иногда, можно туалетов. Вот мы, собственно, и здесь рекомендации ВАСТу и применили. И вот вынесли котельную, вот где вот написано «Запад», здесь вот изначально планировали сделать котельную. Вот, соответственно, общая зона, то есть здесь можно хоть танцевать, хоть играть. То есть в зависимости от детей, то есть здесь можно сделать еще небольшую игровую зону. Ну вот, опять же, центр дома мы здесь оставили пустым, то есть не стали ее чем-то загромождать, что-то добавлять, каких-то дополнительных смыслов, просто простор, воздух. Вот, соответственно, поднимаемся на второй этаж. Что мы здесь видим? Мы вот здесь вот видим место для занятий. Вот здесь можно заниматься упражнениями, йогой. Вот, и, соответственно, вот здесь вид открывается надаль. Вот, сейчас покажу. Вот он. Вот здесь второй этаж. Вот здесь, вот, соответственно, открываются. Панорамное остекление. Здесь дом на пригорке стоит, и очень красивый вид открывается. Поэтому вот мы там делали видовые такие окна везде. Да, причем в зависимости от задач здесь можно сделать и спальню. Здесь, ну, будет вид замечательный. Вот, и рабочий кабинет. Потому что у каждого направления есть свои качества. То есть кабинет на севере, он будет способствовать больше обучению, то есть чему-то такому сосредоточенному, вот, такому глубокому. Вот, ну, и здесь также хорошо делать практики. Вот, соответственно, опять же, расположили в благоприятной зоне на юго-западе спальню. Вот душ вот, на северо-западной стороне. То есть, ну, фактически здесь вот именно дублируется. И на северо-западе тоже сделали спальню. Да, и чем хорош вот второй этаж, он немножечко приподнимает от земли, появляется больше энергия воздуха, немножечко вот человек от бытовых каких-то вещей отрывается, это способствует тому возвышению сознания. То есть какие-то практики, размышления, и в том числе образование, оно хорошо проходит на вот этих уровнях, на втором этаже, к примеру. Да, вот отдельно хочется выделить зону на северо-востоке. Это, собственно, зона библиотеки, где можно заниматься родовым образованием, фамильным образованием, то есть вести какие-то беседы, образовываться, читать те книги, которые входят в список обязательных прочтений, и еще дополнительная зона для общения. Вот здесь вот на северо-востоке для общения на возвышенные темы, потому что северо-восток – это зона максимально благоприятная для каких-то возвышенных образов, смыслей, мечтаний, освоения духовной литературы. Ну и, соответственно, башенка, то есть где можно проводить собрание, где можно уединяться, размышлять, тоже заниматься практикой. Можно писать тексты, книги, можно медитировать там хорошо, можно проводить какие-то тематические вечера, встречать, провожать солнце. То есть башенка, ее все по-разному используют, но все для возвышенных каких-то целей, смыслов. Да, и вот в зоне входа можно расположить родовой герб, вот, и это будет хорошее напоминание о смыслах, которые несет этот род в мир, то, за что он отвечает, и то, каким должно быть. Вот если вот мы вот представим вот, ну, вот людей, которые вот, живут в таком тереме, вот какое вот у вас впечатление сразу о них складывается? Вот что это за люди, которые могут, кто это за род, который может так вот жить? Ну, однозначно, это большой род, то есть где есть место для каждого члена семьи, для занятий, полностью закрывает все вопросы для духовного развития, для какого-то занятия материальными, так скажем, направлениями. Ну и если для герба есть место, то это уже основательный какой-то действительно большой род. Да, и это закрывает одну очень важную задачу. Это самоопределение, это образ русского человека. А кто такой современный русский человек? То есть этот же вопрос, он не совсем решен ведь. Потому что многие люди, они могут заниматься йогой, они могут там какими-то практиками, там кто-то карате занимается, кто-то в бизнес уходит. Но это подражание восточной культуре, западной культуре. Мы ведь культура севера. Вот, и, соответственно, вопрос, а кто мы такие? В чем наши корни, в чем наши смыслы, в чем наши культурные коды? Что формирует наше достоинство? Да, и вот важное чувство, которое терем возрождает, это чувство собственного достоинства и благородства, которое мы утратили в свое время, вот в советское время, когда ушла, допустим, княжеская культура, дворянская, вот, хотя она была немножко на западный лад, но потом начала возвращаться. И вот теремане как раз-таки вот это чувство благородства и достоинства возвращают, внутреннего такого отношения к себе. Вот. И люди, которые в этом живут, потому что у людей, когда возвращается чувство благородства, у них смыслы другого уровня просыпаются. Они начинают создавать в мире совершенно другие продукты, совершенно другие вещи производить. У них появляются мысли о том, чтобы написать книги, создать какие-то красивые надежные машины, там, что-то привнести такое великое в мир. Потому что именно это чувство на это сподвигает. Да, и терема вот как раз-таки этой цели в том числе и служит. Да, благодарю за пояснение. И, наверное, такой вопрос. Расскажите немножко о фирме вашей, Княжий Терем, где находится, большая ли команда трудится у вас, делаете ли вы весь комплекс работ, то есть от проектирования до постройки, так скажем, или ищете подрядчиков как-то, или вот, немножечко, коротко. У нас сама база в Смоленске, то есть у нас офис в самом Смоленске. А производственная база у нас в области, там, где к лесу поближе. Вот. Мы в основном строим из дерева, то есть мы проектируем просто дома, усадьбы проектируем, собственно, строим культурные центры, делаем храм даже русский ведический спроектировали один и построили. Своими руками, кстати, как волонтеры, то есть тоже через госпрограмму. Называется музей камня у нас под Смоленском. Это все реализовано. То есть в целом у нас есть представление о том, как создаются и культурные комплексы, и родовые усадьбы, и небольшие дома. Причем мы можем это проектировать в совершенно разных материалах. То есть и в бревне, и в каркасе, и в блоках. То есть для нас это не принципиально, потому что терем он создается на уровне проекта, на уровне образа и идеи. А, соответственно, воплощать можно в разном. Просто мы можем реализовать терем сами в бревне, в каркасе. Вот, то есть, а на остальные технологии, если человек хочет построить, мы либо рекомендуем кого-то заказчика, либо он сам находит. Да, то есть какие мы уровни закрываем? Мы сначала создаем идею вместе с людьми, то есть вскрываем смысл этой семьи, этого рода. Вот, мы создаем по этому поводу эскизный проект, концепцию описываем в тексте, архитектурный проект и конструктивный. У нас архитекторы и конструкторы, они на удаленке работают. Сейчас вот не проблема содержать вот команду именно удаленных мастеров. И даже те же наши строители, рубщики, они тоже находятся в области. То есть у нас площадка, которую мы арендуем, вот, она находится в области, и там рубятся срубы. А в основном заказы мы выполняем для Москвы, для Петербурга, для больших городов. То есть в Смоленске, ну, не так много людей, которым это интересно, которые это заказывают. И в основном Москва, Петербург, там, Ярославль, там, вот эти большие все города. Да, поэтому все реально, все возможно. То есть, смотря какие у человека цели и какое у него финансирование, то есть сколько возможно вложить. То есть, конечно, мы предлагаем варианты оптимизации, то есть как можно сэкономить, как можно поступить проще, как можно с меньшим усилием создать образ. Вот, ну, в зависимости от целей. А так на уровне проекта, да, это, ну, практически все то, что показывали, это возможно. Это возможно реализовать под идею. Да, мы не делаем только сами, тоже инженерные коммуникации мы не делаем. Это обычно мы предлагаем каких-то подрядчиков. То есть мы стараемся делать только то, в чем мы компетентны. Да, но есть люди, с которыми мы сотрудничаем, и они делают это хорошо. То есть, которые, да, фундаменты делают, все, чего не делаем мы. Да, поэтому человек может в этом плане либо выбирать, знаете, доп. Работы подрядчиков, либо мы просто ему рекомендуем, говорит, ну вот мы с этим взаимодействовали, ну и все. Да, и сейчас к такой мысли, кстати, пришли, что зачастую именно с проекта начинается все, что даже если у людей нету земли, они могут начать создавать эскизный хотя бы проект своего дома, то есть вскрывать внутренние смыслы, как они хотят жить. И когда вот этот образ мечты, смыслов внутренний, он из уровня подсознания выведен на уровень сознания, он начинает работать, и у людей под это дело начинают тогда в жизни какие-то находиться возможности по деньгам, по земле и по всему остальному. То есть образ начинает работать. Да, и вот понимая это, мы пришли к такой мысли, что было бы хорошо сделать курс для людей, которые хотят самостоятельно создать свой образ, хотя бы на уровне эскизного проекта, где мы даем задания, человек их выполняет, и, ну, значительную часть труда он делает сам, то есть там только отдает на проверку, плюс групповая динамика, ну, вот, чтобы он, ну, вкладывая свой труд, доставал из себя свой внутренний образ, и уже у него было понимание, что он хочет. Вот, чтобы вот была такая плотная основа, я думаю, что за 6 занятий это вполне реально. Я думаю, что ближе к маю мы такой курс запустим. Это очень хороший первый шаг, даже когда нету там земли или денег еще недостаточно для строительства. Создать вот эту мечту, образ, это вот, я считаю, самый первый шаг. И мы сейчас вот как раз-таки разработкой этого курса занимаемся. Игорь, Олег, благодарю вас за интересный эфир. За раскрытие темы очень интересно было послушать про терема, про взаимосвязь, действительно, вот эти ведические все наши корни, так скажем. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и снова вернемся в студию и приступим к ответам на вопросы радиослушателей, которые приступили к нам за время нашего эфира. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. И напомню, тема нашего эфира – устройство современного терема и родовая культура. И первый вопрос задает нас Вячеслав. Здравия. А какой диаметр бревен вы используете в своих строениях? Утепляете ли снаружи современными материалами? Расскажите свое мнение об утеплителях. Ну, что касается диаметра, то мы стараемся делать дома от 28 диаметра в макушке. Вот, но с диаметрами важно что понимать, что решает не совсем диаметр, а ширина паза. То есть можно сделать большой диаметр, но, ну, допустим, вот есть бревно, вот, если одно бревно накрывает другое, вот чуть-чуть соприкасается, там диаметр, допустим, вот паза 8 сантиметров, то дом будет в этом плане холодным. Даже если бревно толстое, и они немного соприкасаются, вот буквально там краюшкой, то, соответственно, паз маленький, дом холодный. Вот. Ну, чтобы обеспечивать паз 12-14 и больше сантиметров, нужен где-то 28 диаметр ориентировочно. Вот. Но это вот то, что центральная часть России, если там думать про Краснодар, там, в принципе, 26, даже 24, вот вообще за глаза. Вот, по тем климатическим условиям, которые у них там есть. Кстати, что касается бани, есть такое интересное направление — живые бани. Там президент банщиков России Бояринцев, он рекомендует делать бани из более тонкого бревен, более тонкого диаметра, чтобы они успевали просохнуть, чтобы полностью вот баня нагрелась, остыла, чтобы не было точки конденсации. То есть для дома это более такой основательный диаметр, то для бани как бы он поменьше. Вот. Что касается утеплителя, то есть самое базовое, то, что все использовали, это джут, это лен, до этого мох. Вопросы с мхом, там как бы его крепить, и он там со временем, его там очень хорошо птички таскают, и он как бы в труху немножко превращается, поэтому с этим сложновато. Вот. Но сейчас вот есть очень хорошие аналоги, вот мы пользуемся льноватином, насколько я помню, да? Да, и конопляные утеплители тоже используем, и иногда используем полиэстер. Полиэстер, вот. Да, очень интересно. То есть он не гниет никогда, он имеет большую толщину и ужимается, то есть он не рассыпается по теплу и не дает никаких, как сказать, выделений негативных. Да. Да. А по материалам мы стараемся что? Мы стараемся экологичные материалы все использовать. То есть, если каркас, то это, ну, дерево, утеплители стараемся, там конопля, конопляные, льняные тюки есть. Иногда каменную вату используем. Ну, там, в зависимости от бюджета, то есть, когда мы показываем, это стоит столько-то, столько-то. Там, характеристики такие-то, такие-то, последствия такие-то, что делать будем? Да, да, да. То есть, стараемся не использовать, к примеру, тот же в отделке там пластик. Потому что энергетика человека, она на пластик очень так странно реагирует, то есть она сжимается, то есть пластик плохо влияет. Плюс пластик часто выделения разные производит под воздействием солнца и времени. Вот, поэтому стараемся к натуральным материалам приближаться. Насколько это важно. А вот именно в материалах, чем отличаются, не в материалах, а в стройке, вот какие используются материалы? Есть ли отличия, например, старых теремов от современных? Вот, что раньше использовали, или что сейчас, вот современные там саморезы, вот, современные достижения, все-таки вот, что используется больше? Ну, в срубах все очень близко, как и раньше. Ну, единственное, что, вот, допустим, сейчас можно бревно сделать красивее, можно вот побольше этого утеплителя заложить, допустим, там лен, конопли. Вот, пазы. И сейчас можно утеплить именно сам паз. То есть есть специальные герметики, которые вот сам паз утепляют. И там ни птицы не будут растягивать. И именно бревенчатый дом, он больше всего тепла теряет именно через пазы. Вот. Так же самое, если вот про энергетику два слова сказать, материалов, то ближе всего к энергетике человека это кедр. На втором месте сосна. Вот кедр, сосна, они по энергетике вот с человеком больше всего резонируют. И дома из бревна, они сразу очень много энергии отдают. То есть бревно, оно на уровне энергетики, оно сразу излучает, оно сразу отдающее. И причем отдает много и достаточно долго. Первую сотню лет оно, как бы сказать, нормально отдает, но потом истощается. То есть там график на понижение постоянно вот, идет. Да, есть исследования по этому поводу, что то, что быстро набирает, то быстро отдает. Допустим, самая большая отдача, она это в домах из соломы. Но после, если солома, допустим, просто лежит в тюках, ее на третий год даже, ну, скотина не ест, потому что там уже есть нечего, она все отдала. То есть оно быстро набирает, быстро отдает. То есть дерево, оно примерно сколько растет, столько оно и отдает. Ну, вот. Что касается камень, то есть он, ну, условно нейтрален. То есть туда нужно вкладывать внимание, чувство. То есть он берет, но если говорим бетон, бетон явно поглощает, потому что, ну, чем меньше, более измельчена структура, чем она менее целостна, тем она меньше может отдавать. И, допустим, вот есть вот разница между горой, которая вот стоит, да, если ты за этой горой сделать там щебень, то есть что будет больше влияние оказывать? Ну, более целостный материал. Соответственно, и каркас. Каркас – это распиленное дерево, то есть у него будет, ну, больше легкости, больше воздуха, но напитка будет чуть поменьше. Да, и он быстрее свою энергию отдаст, каркасный дом. Он может за 30-40 лет свою энергию порастерять и станет такой немножечко плюсовой. Дом из бревна, бревно в целом до, в нашей широте оно около 80 лет растет, пока вот оно не будет использовано в доме. И, соответственно, оно приблизительно где-то 80-90 лет свою энергию отдает и выходит, ну, в небольшой плюс, просто на большой, небольшом плюсе. Вот, если в старые дома зайдете, почувствуете, что там энергии не так много. Если материалы принципиально разделить, есть органические такие материалы, там как солома, бревно там, и прочее, дерево. Вот. А есть неорганические, такие как камень, кирпич. И вот, к примеру, кирпич, если он правильно сделан из глины, если его запекали, вот, в него вложили энергию, то неорганические материалы, они более долговечные, они изначально небольшой плюс несут, если это кирпич, допустим, сделанный, в него энергию вложили, небольшой плюс. И он имеет большой потенциал к накоплению энергии. То есть он, во-первых, и долго живет, и он накапливает. И то есть за 30-40 лет он выйдет в хороший плюс, и этот дом будет хорошо отдавать. Но с учетом того, если люди там вкладывают в него такую энергию. Если, допустим, въезжать в старый дом, где жили неблагополучные семьи, которые сделаны из красного кирпича, то там тоже будет эта энергия, его надо потратить какое-то количество сил, чтобы изменить его полярность. Да. Это вот принципиальное отличие органики от неорганики материалов. Угу. Благодарю за ответ. Вот сказал про энергию, то, что есть ближе всего к человеку, это сосна и кедр. Вот, насколько я знаю, есть небольшое понятие, подмена понятия, да, что кедр – это болгарская сосна, а на самом деле у нас кедр произрастает очень мало, да, на территории, скажем, России, в основном ближе там где-то Алтай немножко и в Турции в основном. А вот болгарская сосна, она ближе к кедру, почему вот назвали так, и вот ее используют вместо кедра? Она очень близка к кедру самому. Смотрите, а вот в чем, так сказать, ну, принципиальное вот, что отличие кедра? Ну, надо сказать сразу, что кедр в два раза дороже, чем сосна. Ну, примерно. На уровне материала. Дело в том, что он источает. То есть, вот если зайдете в кедровый дом, то там будет, благодаря, ну, кедровым смолам, определенный запах. То есть, ну, это фитонциды, по-моему, называются, то есть и вот как вот как ходите по еловому лесу, просто их там больше, то есть концентрация этого больше. То есть, по сути, кедр – это кедровая сосна, он так и называется, по-моему. Вот, просто вопрос в том, что бежит между вот этими кольцами, то есть вот в качестве смолы, насколько я это понимаю. Соответственно, где-то больше вот этого вот эффекта отдавания, больше вот этого, можно сказать, ароматерапии, которая вот лечит на уровне запахов, и поэтому мы это так воспринимаем, то есть близко к себе. Вот. А так оно все, по сути, сосны. То есть, ну, это один подвид. Если вот брать северную сосну, отличие, северная сосна за счет того, что там период летний гораздо меньше на севере, то есть, чтобы вырасти до того же 28-го диаметра, ей нужно большее количество лет. И у нее большее количество вот этих колец, и она гораздо более плотная. И, соответственно, когда она в доме будет лежать, ей будет, допустим, 110 лет этой сосне. И она будет дольше, она будет более прочная, более выносливая, она будет дольше отдавать свою энергию, чуть-чуть дольше дом будет жить с такой сосной. Ну да, то есть, по сути, ну вот, с кедром есть вопрос, то, что он не такой плотный, он более рыхлый, чем сосна. Соответственно, если там какие-то процессы начнутся, если там где-то пойдет течь, он быстрее гниет, ему нужно... Вот, ну, вот есть, ну, сейчас вот случай у нас здесь вот, в Смоленске был вынос балкона вот, на большом доме, ну, его просто не покрыли, и он за 8 лет он сгнил, все. То есть, ну, вот он, ну, поэтому дерево, оно к этому чувствительно, а кедр еще более чувствительный. Да, да, да, и вот не дай бог он там немножечко оставить, там кедр, допустим, там под дождем, чтобы вот, там несколько дней шли дожди, он под открытым небом, он, ну, посинеет. Рубщики очень любят с кедром работать, потому что он мягкий. То есть они гораздо быстрее вырубку дают, они в кедре быстрее чаши делают, пазы, потому что он мягенький. Вот. Ну и в то же время его легче там съесть, его легче там плесень берет и прочее. Но и пахнет вкуснее. Ну да, вот есть такое в кедре. Благодарю за ответ. Людмила Горяева спрашивает, а в квартире есть такое место, брахмастан? Да, брахмастан есть в любом доме, ну, если смотреть теорию васту, то есть есть такой интересный способ найти брахмастан, то есть когда, допустим, планировка, она, соответственно, не симметричная, непонятно. То есть можно вырезать план дома ну, нарисовать, вырезать и иголочкой найти центр равновесия, то есть, чтобы он не заваливался. То есть, ну, ту точку, которая является центром, это и будет брахмастан. То есть, есть, да, целые методики коррекции уже существующего жилья, то есть, у вас то эти направления есть, там это описано, это есть, да. Благодарю за ответ. Людмила Горяева спрашивает, а сейчас используются какие-либо противопожарные покрытия? Да, конечно. Есть огнебиозащитные составы, которыми можно пропитывать полы, вот, на крыше, ну, вот каркас, то есть все, что из дерева, можно этим пропитать. Вот, да, это есть. Да, мы делаем, и плюс бревно, оно сейчас достаточно толстое, мы его еще плюс шлифуем, там маслами всеми закрашивается, его, ну, не так просто там подпалить или еще что-то. Но покрытие всегда используем. Да, это, в общем, это есть. Коротко, это есть. Да, это обязательно. Особенно для кровельных, для всех лак, перекрытий, обязательно огнебиозащита здесь идет. Угу. Алексей Устинов, реплика. Всем здравия. Если деревья растут, и они выполняют все-таки какую-то роль, функцию в природе, то получается так, что нельзя рубить деревья. Деревья в природе для чего-то другого. Не может природа быть такой неразумной, чтобы создать деревья, а люди их рубят. Скорее всего, строили не из деревьев, а по другому принципу. Может, корням деревьев задавали направление, и таким способом выращивали дом живой из корней. Может, жилища строили какие-то микроорганизмы для людей, то есть выращивали жилища. Есть версия, что летающие тарелки выращивали какие-то бактерии, все было натуральное, и не надо было добывать всякие ископаемые, железо и так далее. Или как-то светом создавать, может, такая какая-то решетка кристаллическая, и свет формировал из атомов какое-то строение, может, белый свет, может, фиолетовый и так далее. Вот такая вот реплика. Есть что-то добавить, мысли какие-то? Виталий, у меня вот вопрос. Как бы вот вы на нашем месте ответили вот на это? Вот мне вот интересно, потом мы ответим. Мне вот, как бы вот вы ответили на это? Я бы ответил, что я не знаю, честно. Все может быть. В нашем мире, наш мир так удивительно устроен, что все может быть. Вполне может быть, выращивали когда-то из корней деревьев. Ну, да, я этого не знаю. У нас об этом сведений нету. Да. То есть мы еще до этого не дошли. Ну вот, допустим, из того, что известно, но в нашей широте вот, ну, растут деревья. И в какой-то период времени наши предки не умели вот так вот делать. Они вот, им приходилось идти в лес и эти деревья вырубать. Но что известно достоверно, что наши предки, они настолько вот имели плотный контакт с природой, что они с ней в контакт входили в общение с лесом, с деревом. Потому что известно, что каждое дерево, если человек, допустим, стоит возле него с топором и хочет его срубить, у дерева идет реакция и на энергетическом уровне, и на биохимическом. Оно начинает менять свой биохимический состав, выделять в воздух определенные вещества. То есть деревья, они даже друг с другом бодаются, если они очень близко растут. Одно дерево может другое подавлять. Они растут рядом, и одно вот так вот отклоняется, допустим. И если я, вот, ну, по моим интуитивным ощущениям, что с деревом можно договориться, и с лесом. Если это вот... раньше как? Сейчас берут делянку, и там, допустим, площадка 100 на 100 метров, и они все вырубают подчистую, просто там маленькие деревья, большие, кусты, там просто голое поле остается, даже пни эти выкорчевывают, ну и потом как бы теоретически засаживают, вот. И они не спрашивают, какое там дерево зрелое, незрелое, просто все. А наши предки, они делали по-другому, они входили в контакт, они общались, потому что они были близки с природой, и они чувствовали вот ее разумное начало природы. И они смотрели, какие им деревья нужны. Они их помечали, первый заход они делали, они просто ходили, простукивали, обращали внимание на какие-то признаки, помечали каждое дерево по отдельности. И потом, когда приходила пора, определенная пора, именно в эту пору они именно эти отдельные деревья срубали и на лошади по одному вытаскивали. То есть по одному они площадками не рубили. Вот. И это вот достаточно экологичный подход, он понятный. То есть люди, они выбирали только те деревья и договаривались с природой. Сейчас такого никто не делает. Если мы к лесникам подойдем и скажем, можете там договориться, но они посмеются. Мы закупаем у тех, кто эти деревья производит. Вот, сейчас такой возможности нет, и о таких технологиях ну, нам ничего не известно. Да, просто мера времени. Возможно, до того, как произошла вот катастрофа, одна из катастроф планетарных, когда человечество отбросилось в каменный век по технологиям, по уровню сознания, может быть, такое и было. Ну, просто если следовать логике, вот, ну, человек, который давал реплику, то нам и есть не нужно. Ну, зачем есть, если, ну, там, что мы можем есть? Там, растение, оно, в общем, для того растет, чтобы его кто съел. На самом деле, для того. То есть, растение настолько хитрое, что, ну, допустим, плоды, да, дереву уж не нужно столько плодов, то есть, он закидывает туда эти косточки, чтобы они специально вот не переваривались там в желудочном соке. То есть, природа, она умная, и она производит всегда с изобилием. То есть, если, допустим, с деревьями ничего не делать, то все будет лес, вообще все. Вот просто зайдите вот, ну, туда, где ну, нет каких-то контрольных вырубок, где вот нет внимания человека. Это просто дикий лес сплошной. И там оно все валится, гниет. То есть, ну, вот так вот природа, она вот она в чем-то разумна, а в чем-то на стихийно. И если человек просто понимает, что ему нужно, для своей жизни берет то, что ему нужно, это, соблюдая мир, это нормально. По одной из научных теорий, как раз-таки, если человек гармонично вписывается в природу, он и создает вот эту разумную сферу, ноосферу, которая начинает эту природу в новое качество выводить. Ну, то есть, и, допустим, согласно тому же ведическому богословию, то есть задача человека, одна из, например, ключевых задач вот здесь на Земле, это способствовать духовному восхождению тех духовных существ, которые находятся ниже его, в том числе там, домовых и так далее. Вот, соответственно, и деревья тоже, у них же есть своя душа, и, соответственно, человек может при должном обращении помочь восхождению души того же древа. Это возможно, если он понимает, как это делать. Ну, технология, в принципе, она достаточно простая. То есть, и что касается и с дымовым, что касается древом, это попросить благословения у Всевышнего, ну, в нашей духовной традиции, это пращур род, там благословить какие-то дары, ну, там, может, материально носить хлеб там, или что-то еще, чтобы он их наполнил всем тем, что нужно вот этой форме жизни для духовного восхождения. И вот пригласить вот, там, дымового или там, духа леса причаститься святых даров. То есть, чтобы не мы даем, да, а мы проводим поток Творца, какую-то форму, чтобы духи могли взять и приобщиться к более высокому качеству сознания. И тем самым ускорить свое духовное восхождение. Если так экологично поступать, то смерть не является для дерева чем-то ну, отрицательным по его эволюции. Ну и, кстати, жизнь дерева в доме – это его эволюционный скачок. Одно дело, когда дерево живет в лесу, в стихийной природе, а другое дело, когда оно уже разделяет судьбу человека, существа, которое ну, на несколько порядков выше него, и оно может к этому приобщиться. Потому что дерево оно продолжает жить, по нему идут соки, даже когда оно срублено. То есть оно наполняется влагой, когда весна приходит, и много влаги в пространстве. И дом постоянно дышит. То есть дерево продолжает жить и как бы доживает еще свой век, у него еще столько же. Да. Благодарю за ответ. Вполне логично, если учесть, что смерть – это всего лишь смена мерности, и смерти нет. То есть, в принципе, поэтому ответ понятен. Софья Бачурина спрашивает. Деревянные терема очень красивые, но лес жалко. Деревья ведь живые, человек безжалостно их вырубает. Кто защитит живое дерево? Я думаю, предыдущий вопрос мы раскрыли этот, так скажем, вопрос, не будем останавливаться. Ну, есть еще момент, что после вырубки люди, которые ну, оплачивают покупку делянки, то есть лес, который вырубается, в стоимость куба леса закладывается стоимость посева. То есть это обязательство определенных служб засевать полностью те гектары, которые вырубались, то есть на уровне законодательства. Вот просто идет круговорот жизни, то есть выращиваются саженцы, то есть те семена, которые бы не вызрели, в специальных питомниках они высаживаются. То есть, ну вот я, допустим, вместе со своим свекром, там, и сколько, его, наверное, четырьмя тогда детьми, вот, или пятью, не помню, сколько у нас там было, вот мы в один день он лесником работает, мы засеяли 5 гектар леса, а в другой день 10 гектар. То есть, вот, действительно, вот вырубили, выкорчивали, и мы, как журавлики, вот эти вот туда, хоп-хоп-хоп-хоп. Ну и в то же время, кто вот чувствует такую вот чувствительность к живой природе, он может, к примеру, использовать красный кирпич, который, с одной стороны, имеет хорошую энергетику и природную, но в то же время ни одно живое существо не страдает. Да, благодарю за ответ. Татьяна спрашивает, а что говорят в ведах об отсутствии вот таких крыш, когда она плоская? Как отражается на энергетике внутри дома? Я думаю, про плоские крыши вопрос. В ведах что говорят? Ну, смотрите, если ну, вот, на уровне вот прям понимания базового, то есть где будет более высокий поток, вот в таком угле крыши, либо вот в таком, ну вот как вот. Ну вот, соответственно, чем выше угол крыши, тем сильнее поток. Да, есть гармоничные градусы, есть градусы негармоничные. Вот если мы посмотрим, допустим, на баню, то там всегда угол будет больше, чем должен быть больше, чем 120 градусов. То есть, чтобы оно больше к земле было, чтобы вот очищение, оно в землю шло на переработку, да. А если, допустим, храм, то более острая форма, чтобы мысли шли вверх, туда вот, высшее пространство. Соответственно, когда у человека вот плоская крыша, то есть, ну, тут вот, вот и есть, это земля, это элемент земли. Элемент земли – форма квадрата, ну, прямоугольника. Соответственно, это земляное мышление, которое отрезано от высших образов, высших смыслов. То есть, ну, наши эти все многоэтажки, вот эти вот все дела, вот вся квадратная архитектура. В каком-то смысле можно сказать, что она безобразная, ну, безобразная, что там этого образа нет. Ну, там, наверное, какие-то свои понятия, свои в этом плане образа. Но с точки зрения русской архитектуры, эти строения, они безобразные. То есть, потому что даже в хлеву есть хоть какой-то угол крыши. Если мы посмотрим на современную архитектуру, то это что-то отличное по логике, по какому-то, не то что культурному кору, я даже сказал, по форме жизни. То есть, крыша – это управление потоками внутри дома. То есть разные формы крыши, они создают разные потоки, необходимые для духовной практики, допустим, либо для приема пищи там совершенно другая характеристика энергетическая нужна. И поэтому в тюрьмах над разными объемами разные формы крыши. Для сна там тоже нужна не сильно острая крыша, потому что острая крыша вот такая, она будет создавать такой поток внутреннего оживления. Это оно чувствуется как внутреннее оживление, такое сознание активное, мысль быстро бегает. И в таком состоянии крайне тяжело заснуть и восстановить энергию. Вот, поэтому для разных помещений разная форма крыши используется. И если дом без крыши, соответственно, там будет очень слабый поток, не будет четкой центрации этого потока, ну, ряд минусов. Ну, в общем, и земельные приоритеты, земельные ценности, земельные смыслы. То есть, ну, то, что мы, по сути, и наблюдаем в городах. То есть, как правило, люди, которые духовно растут, они хотят выбираться на землю, они хотят жить в доме и уже думают про архитектуру. А так, ну, то, что квартиры – это базовый уровень выживания, и дома, соответственно, тоже на это настраивают. То есть, как вот, как программный код, как микросхема. Благодарю за ответ. Людмила Горяева спрашивает, интересно, а встречают ли ваши проекты теремов препятствия со стороны чиновников градостроительных структур при администрациях? Ну, такого мы еще не встречали ни разу, но встречали интерес. То есть, бывало, что с администрацией городов обращались люди, но пока что мы еще для них ничего не делали, но спрашивали, вот для нашего парка хотим теремки построить, чтобы в нашем парке были. Вот. Мы работали с государственными структурами, допустим, Национальный парк Смоленское Поозерье. Мы делали целый ряд проектов, там и стройку одну делали тоже. Вот. То есть государство этим интересуется, вернее, интересуются те люди, которые в государстве. А вот совсем, ну, не так давно вышел указ президента о защите как бы культурных ценностей, где конкретно даются векторы, направления, что там мы развиваем, мы защищаем семьи, мы развиваем национальную культуру. Ну, там про архитектуру ничего сказано конкретно не было, но в эту сторону было очень много направлений. И есть как бы мысли, что, возможно, эти направления будут действительно государством поддерживаться и развиваться. Но, по крайней мере, гранты на это выделяются. Я вот отслеживаю, допустим, фонд культурных грантов и инициатив. Там очень много в этом направлении грантов реализуется. Пока что по архитектуре я не видел, чтобы кто-то выигрывал, но мы в будущем хотим поучаствовать. В целом государство оно этим интересуется, но аккуратненько, потому что все-таки тема национальной идентичности, культура, она, с одной стороны, силу огромную имеет, Но с другой стороны, история знает перекосы вот этой темы, как бы в какие-то крайние формы. Поэтому государство интересуется, но аккуратно, осторожно, вот так вот. Но противодействия мы не встречали. В общем, нужно понимать меру и не заявляться как какая-то религиозная организация, как какие-то те вещи, которые могут насторожить. Ну, то есть, что такое, по сути, если так посмотреть, там, терем? Ну, дом с башней. Ну, что там, мало каких домов с башней. Ну, вот, деньги есть, построил себе башню. Там, больше денег, две построил. То есть, сейчас как бы к этому спокойно относятся. То есть определенные нормы градостроительные, то есть они достаточно широкие для того, чтобы в них вошла наша архитектура, здесь никаких вопросов не возникает. Ну, в целом так. Благодарю за ответ. Людмила Горяева снова спрашивает. У теремов, мне кажется, должно быть высокое крыльцо, так ведь? Смотрите, насчет высокого крыльца. У высокого крыльца есть историческое обоснование. То есть раньше жилой ярус был чуть-чуть ниже, чем сейчас второй этаж. То есть первый ярус там, это был подклет. Подклет – это место для хранения припасов. Ну, в общем, погреба это были. Там могла скотина жить зимой. Вот. То есть, это хозяйственные нужды. То есть, если мы там посмотрим некоторые изображения, прямо под высоким крыльцом мог быть вход в подклет. Вот. А из-за того, что жилой ярус был выше, туда нужно было делать высокое крыльцо. То есть, в принципе, и сейчас можно на второй этаж дома сделать высокое крыльцо, и будет то же самое. Да, есть еще несколько моментов, почему в теремах выделенное крыльцо. Во-первых, у нас в нашей культуре очень много обрядов, традиций, связанных с крыльцом. То есть встреча гостей, проводы, свадебные обряды, обряды посвящений разных возрастных. У нас много всего проходит на крыльце, в том числе на крыльце там могут выйти, там часто лавочки какие-то устраиваются, можно просто выйти, посидеть по стороне, на улицу посмотреть, кто где ходит. И это связано с культурой. И если не заложить вот это пространство на крыльце крытое, то негде будет реализовывать вот эти вот традиционные вещи культурные, то есть их надо будет реализовывать в других пространствах. Плюс само по себе крыльцо, оно создает облик, то есть мы воспринимаем дом, начиная с крыльца, и крыльцо это как презентация к дому, то есть когда человек поднимается под крытым сводом, по лестнице, все это масштабно, есть площадочка перед входом, это использовалось в том числе для того, чтобы перенастроиться на домашний лад. То есть человек мог идти с работы или с какой-то деятельности, и он мог идти в своих мыслях, в своих делах, в своих беспокойствах. А в культуре есть такое понятие, что нужно оставить все эти беспокойства как бы за порогом дома, и в дом нужно войти уже в обновленном состоянии, встречать там детей, жену, уже, как сказать, в легком, радостном чувстве. И поэтому там часто делались площадки, и у каждой площадки там еще сверху было свое иновершие такое. Человек мог, там разные потоки в том числе создаются, человек мог постоять на каком-то уровне, о чем-то подумать. Там были образы, которые вырезаны в тех же самых столбах. Иногда конкретные образы вешивались, там гербы, либо какие-то иконы, изображения. И, соответственно, когда человек подходил к дому, он проходил вот эти вот в своем сознании вот эти этапы очищения. То есть он оставлял свою какую-то бытовую деятельность, энергетику своей бытовой деятельности на крыльце, перед входом в дом. И входил уже в другом качестве. Крыльцо в том числе этой цели служит. И дом презентует. То есть воспринимаем по дому. Если посмотрите, как в Европе дома выстроены, какой-то дом двухэтажный стоит, есть дверца, дверь такая, вход в дом, и небольшой козыречек, бывает, что даже без козырька. Но это, вот, для меня это выглядит нелепо, как-то не... Куценько. Куца, да, вот нашу широту души не выражает, а у нас все-таки с этим много всего связано. Это вот ряд причин, по которым крыльцо делается особенное, такое выделенное. Благодарю за ответ. И крайний вопрос на сегодня. Юлия Золотухина задает. Здравствуйте, сколько стоит проект из кирпича на 100 квадратов? Ну, смотрите, мы базово делаем несколько вариантов проекта. То есть есть эскизный проект, вот, ну, в принципе, он практически архитектурный, и есть конструктивный. То есть есть проект базовый, по которому можно понять стоимость. Ну, то есть это фасады, это планы этажей в каркасе, вот, это план крыши, план фундамента. То есть, ну, такой вот с квадратурой. То есть его, чтобы создать эскизный проект, это 750 рублей за метр квадратный. То есть, ну, без разницы, какой материал. То есть, соответственно, там 100 квадратов, ну, 75 тысяч это будет. Вот, и конструктив, если делать, ну, примерно столько же, там 1000 рублей за квадрат. То есть, чтобы прочертить все узлы, там, все сопряжения крыши. То есть, если там чего-то, ну, нет такого космического, там, сказать, теремного, если там попроще оно, то, ну, 750 те же самые рублей за конструктив. Ну, просто создать образ терема – это самая такая трудоемкая часть. Вот прямо его увидеть, прямо его откопать. Вот как вот сделать на небольшом таком пространстве, в небольшой площади образ? Как сделать так, чтобы он заиграл? То есть, ну, без образа терема не будет, соответственно, без проекта. Ну, причем вот, можно, допустим, сделать тот же эскизный проект и разослать его там пятью подрядчикам. Один скажет там миллион, другой два, там третий 2,5, да? Задаешь вопрос, почему, приходишь к какому-то пониманию, вот у тебя уже есть какая-то средняя цифра, за которую ты можешь это построить. То есть вполне хорошее вложение. Допустим, 100 квадратов, ну 75 тысяч, но это у тебя будет уже понимание с визуализацией того образа, который ты хочешь реализовать. Визуализация – это очень мощный инструмент. То есть, когда у человека есть концентрация на чем-то, через картинку, через образ, способность это проживать, помещать себя туда, изнутри это проходить, проживать, то это очень ускоряет. Да, и вот рекомендация – не экономить на проектах, что всегда делайте подробный проект. Иногда кажется, что это вроде бы как трата денег, проект, но проект, он столько маленьких вопросов решает, о которых вы даже не догадываетесь. И если эти вопросы не будут решены специалистом, архитектором, то рабочие, которые будут все это реализовывать, они будут импровизировать на каждом этапе. А импровизация рабочих – это очень страшная вещь в стройке. Когда человек, который кладет кирпич, он начинает что-то придумывать. Вот. А потом тот, который будет окна вставлять, ему эта придумка очень сильно не понравится. То есть проект он согласовывает разные этапы работ, разные технологии, размеры, уровни, там столько разных нюансов, и он экономит очень много денег. Потому что дом без проекта – это обязательно какие-то переделки, какие-то неучеты, и всегда тратится денег больше, гораздо больше, чем проект. Поэтому рекомендация – делать проект. Есть, ну, много ведь проектов, которые можно прям скачать и по ним что-то сделать. Но это не терема, потому что терема, они достаются изнутри. То есть это большой внутренний труд по изъятию внутреннего образа жизни, образа счастья и проявления его наружу. Вот. Можно жить в чужом доме, можно жить в европейском доме. Ну, просто нужно понимать, на что ты идешь, потому что терем – это внутренний труд. Да, деле. Бытие определяет сознание, в том числе. Бытие влияет на сознание. И наш дом – это вот материально воплощенный наш быт, то, в чем мы живем. И это очень сильно влияет на сознание. Архитектура, она по степени влияния на сознание человека, она имеет очень высокий приоритет. И поэтому многие государственные идеологии, они начинаются с того, что они начинают формировать свою архитектуру, чтобы влиять на массовое сознание людей. Поэтому вот, важно уделять этому значение. Благодарю за ответ. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению, и я благодарю вас за активное участие в нем. Благодарю всех тех, кто поддерживает нас не только материально, но и своей активностью, комментариями под нашим эфирами, под нашими видеозаписями. Игорь, Олег, благодарю и вас за то, что пришли к нам в студию, за то, что поделились очень интересными, полезными, считаю, знаниями, навыками, мыслями своими. И по нашей старой доброй традиции предлагаю вам сказать несколько добрых, напутственных слов всем тем, кто нас сегодня смотрит, слушает и будет смотреть, слушать видеозаписи. Прошу. Да. Хочется пожелать людям проявить внутреннюю смелость, чтобы не бояться заглядывать в глубины себя, открывать свою генетическую память, вскрывать те образы величия, образы мечты, образы нашей могучей цивилизации в архитектуре, в культуре, в понятиях, и воплощать эти образы в своей родовой культуре и в образах могучих благородных теремов. А я бы порекомендовал людям задать себе вопрос о том, какое я решение сегодня могу принять для того, чтобы моя жизнь стала лучше. Может быть, это будет решение про строение своей родовой культуры или решение уделять внимание действительно себе, чему-то важному в себе, своей мечте, своей жизненной цели, чтобы было больше смысла, чтобы когда мы придем в ту точку, где мы в смиренности и посмотрим на себя, мы поняли, что наша жизнь, она была не зря. А наш путь — это путь решений. И поэтому я желаю найти для себя тот вопрос, который сейчас по-настоящему важен, и принять то важное решение, которое изменит вашу жизнь, улучшит ее. И помните о главном. Благодарю вас за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Устройство современного терема и родовая культура». В гостях у нас были Игорь Меркулев и Олег Фирсов. Вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если эфиры, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром со своими близкими, знакомыми. Я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Будь добро. Ура. Ура. Народное славянское радио. Для пытливых умов.